Она огляделась и заметила совсем рядом украшенную чудесной мозаикой орнаментальную колонну, видимо, маскировавшую пучок кабелей и труб. Подпрыгнула как можно выше и, обхватив ее, полезла вверх. Они почти одновременно перепрыгнули через ограждение наверху, и Джеллика протянул Раэль пригоршню фруктов. Переводя дыхание и стараясь не поперхнуться от смеха и противного пряного запаха, она взяла отвратительные фрукты и бросила размякшую массу вниз на преследователей. Из-под деревьев раздалось разъяренное рычание, но в то же время и шум быстро поднимающихся кандедойцев. «Эти кандедойцы слишком хорошо лазят», — сказал Раэль, тяжело дыша. Джеллика кивнул, оглядываясь. «Значит, придется спуститься». Вдруг он что-то заметил и кинулся вперед, вглубь площади, вдоль V-образного барьера, огораживавшего внутренний край обрыва, к сложному, сверкающему сооружению из металла и пластикла, излучающему ослепительные лазерные лучи актинического света. «Наслаждение Торквемады», — гласила вывеска. «Самые крутые сани в галактике». «Ты шутишь?» — проговорила Раэль, несколько замедляя бег. Джеллика, обернувшись, поглядел на нее, а потом ей за спину. Она тоже оглянулась. Несколько кандедойцев уже перелезали через ограждение. «Самый быстрый путь вниз», — сказал капитан. Раэль заметила, что в очереди, которая змеей велась к входу в заведение, кандедойцев не было. «Неудивительно», — подумала она, принимая во внимание, что сани останавливались на поверхности 10 милями ниже, где была непереносимая для них гравитация в 1,6 G. Теперь Джеллика продвигался медленней. Он выбирал подходящий момент, протискиваясь вперед, не обращая внимания на протесты гуманоидов и шверов, стоявших в очереди. Наконец, когда один из переливающихся всеми цветами радуги коконов с открытым верхом, вроде каяка, вынырнул из туннеля и заскользил к остановке в главе очереди, капитан прошипел: «Пошли». Они бросились вперед, оттолкнув двоих ригелианцев, приготовившихся садиться, и запрыгнули в кокон. Раэль охнула, стукнувшись о мягкую внутреннюю обивку, едва успев руками смягчить удар, и легла ничком на приподнятое рулевое место. Когда девушка сжала рычаги управления по бокам, всего в нескольких дюймах от ее лица засветился экран, и она почувствовала, как фиксаторы защелкнулись на ногах и спине. Тот кокон вздрогнул под весом Джеллика и накренился вперед. Капитан занял место переднего рулевого, предоставив ей управляться с более важными рычагами балансировки. Раэль окатила волна гордости, восторга и эмоционального подъема от такого молчаливого признания ее способностей и уверенности в ней. И это помогло быстро сориентироваться и приготовиться к тому, что должно было произойти. Неожиданно площадь поплыла назад, и вопли обманутых регелианцев растворились где-то за спиной. Проскользив по краю площади, кокон круто повернул и некоторое время мчался вдоль самой пропасти мимо бесчисленных ресторанов, из-за столиков которых были превосходно видны жертвы наслаждения. Раэль старалась игнорировать головокружительную перспективу, открывавшуюся за низкими бортами саней, а напротив сосредоточиться на векторах давления и ускорения, графически представленных на ее экране. В маленьком окошке монитора дублировался экран Джеллико, где отображался выбранный им курс. Система управления санями намеренно копировала навигационные приемы звездолета. Вся штука заключалась в том, чтобы провести кокон через разные зоны тяготения и изменяющуюся силу Кориолиса в обиталище. Раэль никогда не приходилось делать ничего подобного. Она лишь надеялась, что у Джеллика в этом есть хоть какой-нибудь опыт. Иначе их спуск вполне оправдает то довольно-таки садистское сочувствие, которое она заметила во взглядах обедающих, когда на мгновение подняла глаза. «Пинь!» Рель чихнула и, тряхнув головой, оглянулась. Позади на небольшом расстоянии мчались сани с двумя преследователями. Причем тот, который был на заднем сиденье, привстал и, опираясь на руку, стрелял в них. Кокон резко затормозил. Возникла мучительная пауза. Затем, несмотря на то, что кривая их курса, продублированная с приборной доски Джелика, продолжала вычерчиваться на экране, сани клюнули носом, отчего стало видно далекую поверхность обиталища. Корма взлетела ввысь, и механизм понес их в свободном падении вниз по трассе. Ветер, обтекая лобовое стекло, завывал в ушах. Раэль заметила, что желобки по краям саней сделаны специально в расчете на такой эффект, что, впрочем, не помогало ее желудку. По крайней мере, в нас больше не смогут стрелять. Они падали вдоль мучительно суживающейся спирали по траектории, которая абсолютно соответствовала силе Кориолиса в каждой своей точке. Потом сани резко тряхнуло. «Точка переворота», — прокричал Джелика. «Дальше мы входим внутрь. Постарайся набрать скорость до того, как мы попадем в тостер». «Тостер?» Рейль поняла, что, оказывается, совершенно не знакома с этим тобоганом. Она никогда не слышала, чтобы на скоростных спусках, столь популярных во всем обитаемом космосе, что-нибудь называли тостером. Девушка слегка пошевелила рычагами, следя, как при этом на экране меняются муаровые картинки напряжения и ускорения, и пытаясь соотнести их с собственными чувствами. Очень скоро в смутном восторге Раэль осознала, что работа саней гораздо теснее связана с орбитальной механикой, нежели она предполагала. Те, кто постоянно жил на планете, никогда не мог привыкнуть к тому факту, что в космосе ты замедляешь движение, включая ускорители, переходя на более высокую и медленную орбиту, а набираешь скорость, давая задний ход и опускаясь на более низкую быструю орбиту. Здесь же, благодаря взаимодействию трения трассы, вращательного движения тобогана, ускорения Кориолиса и изменяющихся гравитационных уровней, все было точно так же, как в космосе. «Интересно, знают ли об этом преследователи?» — подумала Раэль. «Пинь?» «Очевидно, они знали». Однако кокон набирал скорость, свист ветра становился все выше. На дубликате экрана Джелика точка, отмечающая их положение, неуклонно приближалась к большому, кольцеобразному району на средних уровнях гравитации, пересеченному яркими красными и желтыми линиями. «В тостере будь очень осторожна со спойлерами», — крикнул Джелика. «А то можешь запросто вылететь из желоба». Орудуя рычагами, Рейль пыталась вызвать на справочном экране информацию о тостере, благо трасса пока, кажется, позволяла твердо удерживать курс. Хрясь! Желудок куда-то провалился, и не только из-за внезапного перехода на более быструю трассу. Сила тяжести навалилась на распростертое тело девушки, но Рейль этого почти не заметила, в ужасе, как зачарованная, уставившись на экран. «Входим!» — заорал Джелика, и кокон резко накренился. Свист, с которым сани рассекали воздух, сменился мягким шипением, когда они влетели в желоб, похожий на сверху открытую трубу с видом на ось вращения. Единственное, что удерживало их в желобе, было собственное ускорение кокона. Раэль требовалось удерживать тобоган на трассе, какой бы курс ни выбрал Джелика. Через несколько секунд Раэль услышала слабый вой, и почувствовала, что они взмывают вверх. Рифленый обтекатель саней был шумовым предупреждающим устройством, срабатывающим при подъеме над уровнем желоба, а не просто щекочущим нервы аксессуаром. Времени на размышления уже не оставалось. Были только ускорение, сопротивление, торможение и все более головокружительный балет погони и полета. Однако преследователи продолжали настигать. «Держись!» — в голове Джелика слышалась скрытая веселость. «За что?» — крикнула Раэль, порадовавшись, что наконец смогла произнести фразу столь же безучастно, как и он. «За свой желудок!» — со смехом прокричал капитан в ответ. На его экране возникла замысловатая траектория. Маршрут, который он выбрал, из путаницы возможностей, предлагаемых пересечением желобов тостера. Рейль открыла было рот, чтобы возразить. Задние сани непременно догонят их. Но слишком поздно. Тяжело ударившись, тобоган резко нырнул в первый же поворот. Вой рифленого обтекателя перешел в отчаянный писк. И Рейль с огромным трудом сумела уравновесить кокон. Боковым зрением она увидела, как по параллельному желобу приближаются сани преследователей, причем их трассы пересекались. И тогда Раэль поняла, что намеревался сделать Джелика. Она могла бы отменить этот маневр, однако предпочитала верить, что капитан отдает отчет в собственных действиях. Девушка подняла голову и в упор посмотрела на гуманоида, занимавшего заднее место в соседних санях, а потом широко, вызывающе улыбнувшись, подняла руки, отпустив рычаги. У того на лице появилось испуганное выражение, когда он увидел, что их желоба сходятся, и два тобогана несутся друг к другу на чудовищной скорости. В случае столкновения удар убьет их всех, несмотря ни на какие меры безопасности. Она убрала руки с рычагов. Принимать решение надо было преследователям. С душераздирающим воплем гуманоид налег на свои рычаги, и Дорель донесся стон обтекателя, превратившегося в визг механического ужаса, когда сани словно рванулись назад, приостановились, а затем выскочили из желоба и воспарили в свободном падении. В экране заднего обзора Раэль увидела, как они, кувыркаясь, летят к поверхности, и ее замутило. Облегчение охватило Раэль. У кокона преследователей распустился цветок парашюта, дабы с позором опустить их. Неизвестная команда звездопроходца, видимо, погибла. Пусть уж лучше никто больше не умирает, чтобы они там не затевали. Оставшаяся часть поездки прошла без приключений. Джелика провел сани через тостер по спокойному маршруту и благополучно достиг поверхности. Когда показался терминал, Рейль увидела, что его окружает толпа возбужденных шверов, и с силой нажала на тормоза. Здесь они работали уже вполне нормально, так что тобоган остановился в нескольких сотнях футов от платформы. С края толпы Раэль заметила троих неприятного вида шверов, двое из которых были вооружены дробовиками. Комитет по встрече почетных гостей прокомментировал Джелика. Наверное, заранее сообщили по радио. Раэль кивнула. Она с трудом смогла подняться, когда фиксаторы раскрылись, и сообразила, что это не из-за слабости после невероятного прилива адреналина, а вследствие силы тяжести в 1,6G. «Надо поторапливаться», — заметила девушка, когда трое шверов со слоновьей грацией направились к ним. Рейль и Джелика со всех ног кинулись к выходу, и она заметила, что капитан знаком и с высокой гравитацией. Несмотря на спешку, он очень аккуратно ставил ноги, слегка сгибая колени, чтобы не повредить хрупкий коленный сустав. когда капитан свернул в узкий коридор, ведущий к лифтам. Рэйль уже чувствовала усталость в ногах. Здесь было пусто, и кабинка лифта тоже оказалась свободной, что было им весьма на руку. Беглецы глубоко, в унисон дышали, наблюдая, как шверы, явившиеся слишком поздно, глядят на них, задрав головы. Лифт двигался все быстрее, унося Раэль и Джелика к оси вращения и королеве. Несколько секунд они молчали. «Фрукты на Пьюира?» — наконец прыснула Раэль. Джелика улыбнулся, хмыкнул и вдруг тоже рассмеялся. «А конфеты?» — хрипло проговорил он. «Эти руки и ноги!» — капитан замахал руками, как мельница, и Раэль от смеха согнулась пополам. «А то...» Тос она не могла говорить. Их все сильнее разбирал смех, пока они, с трудом произнося по одному слову, вспоминали свое невероятное приключение. Всякий раз, когда Раэль казалось, что она вот-вот остановится, ей вспоминался свист саней, дикие повороты, вопли врагов, и ее снова охватывали приступы смеха. Они хохотали вместе. Джелика и Раэль были совершенно одни, или, по крайней мере, ей казалось, что они отгорожены от остальной вселенной тем, что только что вместе пережили, этим смехом и симпатией, которая никогда не была такой сильной. Все еще хихикая, Раэль случайно подняла взгляд и увидела, что серые, лучистые от смеха глаза капитана внимательно смотрят на нее. Вдруг выражение его лица изменилось. В этом не было ничего драматического, как в видиках. Просто слегка расширились глаза, глубокий вздох, мышцы напряглись. И он сам это почувствовал. И прежде чем они смогли вымолвить хоть слово, Джеллика шагнул вперед, Рейль протянула руку, и их губы слились в поцелуи. Это был неловкий, недоверчивый первый поцелуй. Они все еще тяжело дышали, но внутренний трепет предвещал что-то прекрасное. Раэль прильнула к его сильному телу, и поцелуй стал глубоким. Но тут Джелика отстранился. Глаза его потемнели от страсти, от беспокойства, от растерянности. «Здесь не...» — начал он. Голос капитана был хриплым. Он запнулся, и легкий румянец выступил у него на скулах. «Да», — сказала Раэль, пытаясь восстановить равновесие. «Ты знаешь, кто это был?» — спросила она, переведя дыхание. Капитан отрицательно покачал головой. «Никогда не видел ни одного из них, а ты?» «Ни разу не встречала», — ответила Раэль. И, обрадовавшись, что можно отвернуться, показала. «Смотри, точка переворота». Они молча вышли из лифта и по проходу пошли на площадь к Магуру, который должен был доставить их к причалам. Никогда раньше Раэль так не чувствовала Джелика. Она прислушивалась к его легкому дыханию, замечала маленькую морщинку у переносицы, чувствовала, как быстро сменяются его мысли. «Проклятие!» — наконец произнес Джелика, подбородком показав на Магур. «Если все это не случайность, в чем я сильно сомневаюсь, то они знают, кто мы такие. А следовательно, и где находится наш причал». «И им могут поджидать нас там», — продолжила Раэль. Губы Джелика снова мрачно сжались. «Мы пробежали половину всей световой зоны и ни разу не встретили ни одного наставника. Недурно, правда?» «Для кого?» — слегка поддела его Раэль. «Мы нанесли столько ущерба, что иск против нас обеспечен». Капитан пожал плечами. «Сначала я хотел было обратить их внимание, но сейчас...» «Нельзя не заметить, что против нас существует какой-то заговор, в котором, по крайней мере, пассивно участвуют власти». Он пристально поглядел на непривычное переплетение цилиндрических зданий, отражавших свет так, как не бывает ни на одной планете. Никогда раньше Джелика так остро не ощущал, насколько чуждо человеку это место. Ладно, ты готова к следующему раунду? Или вернемся к причалу? Рэль покачала головой. Ты сам сказал, что они, скорее всего, знают, кто мы. Так что зачем беспокоиться? Мы можем сойти совсем рядом с королевой, во всяком случае, в пределах слышимости. Если они поджидают нас, то, может быть, хоть так мы что-нибудь узнаем. Она показала на Магур. Несколько секунд спустя кокон с шипением остановился. Они вошли внутрь и упали на сиденье. В непосредственной близости к ним никого не было. Джерика огляделся. Капитан снова был совершенно спокоен, по обыкновению, спрятав все свои эмоции. «Значит, ты считаешь, что опасность нам не грозит?» Рэль вздохнула. «Либо они исключительно дрянные стрелки, либо происходит нечто непонятное. Во всяком случае, ясно, что они не хотят связываться с уголовщиной. К примеру, применять бластеры. Дробовики – штука отвратительная, но здесь они легальны, а к тому же и не смертельны. Если бы нас хотели убить, то существует огромное множество незаконного оружия, которое не сделает дырок в стенах обиталища. Если бы они действительно хотели нас уничтожить, то наняли бы смертехранителей», – заметил Раэль. «Шверские изгои?» – Джелика поднял брови. «Насколько я понимаю, они в своем ремесле не придерживаются ничьей стороны». «Работают на тех, кто больше платит», – кивнул Раэль. «Те, кто за нами гнался, таким вещам не обучены. Иначе мы до сюда не добрались бы. Да и дробь нас бы не убила, а только сделала беспомощными». «Возможно, нас хотели захватить», – предположил Джелика. «Хотя ума не приложу, зачем. Мы не знаем ничего такого, что кого-нибудь могло заинтересовать. А что касается обыкновенного ограбления, так мы далеко не самые обеспеченные торговцы в обиталище». «Поскольку у них ничего не вышло, то неважно, чего они хотели. На бирже полно мест, куда бы я ни стала соваться. Во всяком случае, без оружия в руках и без команды тяжеловесов, которая меня бы прикрывала». Джелика кивнул. «А с другой стороны, может, они вовсе не собирались причинить нам вреда, а хотели только напугать? Чтобы мы покинули биржу?» – спросил Раэль. «И бросили делать то, что кому-то не нравится». «Значит, ты не хочешь обращаться к властям?» Джелика провел рукой по своим коротким волосам и слегка поморщился. «Я уже говорил, что не люблю людей, которым повсюду мерещатся заговоры. Мне кажется, мы могли бы еще раз повидаться с Росом. Но хотелось бы попробовать самому во всем разобраться. Или, на худой конец, собрать побольше данных, чтобы быть во всеоружии, если придется контактировать с властями». Магур остановился, в него вошел высокий швер и с величайшей осторожностью, свойственной обитателям высокой гравитации в условиях малого тяготения, уселся на противоположное сиденье. Рэль почувствовала, как Джелико напрягся, и в то же время не испытала сожаления, что разговор прекратился. Ей ужасно хотелось поскорее вернуться на королеву, уединиться в своей каюте и кое-что обдумать. Капитану наверняка хочется того же самого. Когда они наконец доехали до своей остановки, Рейд была готова к чему угодно, однако вокруг не было ни единой души. Капитан и медик беспрепятственно добрались до причала и вскоре взошли на борт королевы. Рейд уже собиралась пройти прямо к себе в каюту, как Мура позвал. «Капитан?» — голос был сердитым. Тревога охватила Раэль. Она увидела, как на скулах Джелика появились желваки. Они вошли в кают-компанию, где собралась половина экипажа, но не это привлекло ее внимание. В больших руках Дейн Торсон сжимал маленькое, зеленовато-голубоватое существо, одетая в отрепья, с перепончатым гребешком на голове, печально упавшим на бок, и перепончатыми пальцами рук и ног. «Поймали без билетника», — сообщил Торсон. «И вора», — сказал Мура. Иоганн Штоц угрюмо добавил. «И саботажника». Глава 11. «Мистер Я», — сказал капитан Джеллико, — «свяжитесь с наставниками». Дэйн Торсон почувствовал, как маленькое существо попыталось вырваться у него из рук. Но оно было настолько миниатюрным, что ноги Дэйна даже не оторвались от палубы, хотя молодой человек и не намагничивал ботинки. «Нет, вор моя», — заявило оно тоненьким голосом. «Я торговать все». «Что ты делал в нашем машинном отделении?» — спросил Штоц, сверкая глазами. «Торговал, что ли?» «Нет». «Я остановить, выдвигаться, моя», — последовал быстрый ответ на универсальном торговом наречии с сильным акцентом. «Нет, брать кабель, переключать его. Вы не двигаться в тяжелая зона, далеко на другая сторона». Капитан сел в кресло прямо напротив голубовато-зеленого субъекта. Сев, он оказался с пленником лицом к лицу. Дэн не завидовал безбилетнику, смотрящему в глаза рассерженному капитану. Даже в минуты благодушия Джеллико выглядел сурово, а сейчас, судя по всему, он был далеко не в лучшем настроении. «Кто ты?» — спросил капитан. «Что делаешь на моем корабле?» «Я — Туэ», — мгновенно ответил существо. «Я торговец моя. Нет, вор. Гу», — добавил заяц невнятное слово, нечто среднее между криком и свистом. Он, видимо, совершенно расстроился и что-то быстро забормотал, сначала по-кандедойски, а потом по-рикелиански. Дэйн увидел, как при этих звуках Рейль Коуфорд широко раскрыла глаза. Доктор повернулась к капитану. «Я немного говорю на ригелианском. Хочешь, чтобы я допросила ее?» «Ее?» — повторил капитан, вопросительно улыбаясь. «Мне бы следовало догадаться, что ты говоришь по-ригелиански». Миловидное лицо доктора Коуфорд вспыхнуло. «Мы немного торговали с некоторыми ригелианскими колониями, когда я была совсем маленькой», — сказала она. Потом повернулась к пленнице и медленно обратилась к ней на свистящем языке ящеровых. «Расскажи, кто ты и что здесь делаешь?» Дэйн понял эту фразу, но не уловил ничего из того, что Туи с чудовищной скоростью выпалила в ответ. Пока маленькая безбилетница объяснялась, изредка жестикулируя тонкими перепончатыми ручонками, все молчали. Дэйн с любопытством наблюдал, как она, что-то быстро и пылко тараторя, оторвалась от пола. Зацепившись ступней за край стола, Туи с невероятной грацией откинулась назад, оставив ногу поднятой, словно это была самая естественная поза. Теперь она стояла под углом ко всем, находившимся в комнате. Дэйн поглядел на маленькую головку с гладкой, напоминающей чешую кожей, значительно более синий, нежели обычная для рейкелианцев сине-зеленая. Он видел, как во время разговора вздрагивает, поднимается и распускается от негодования, а потом складывается гребешок Туи. Очевидно, она была помесью между рейкелианцами и одной из ящерообразных рас, возникшей 1000 лет назад. Рейкелианцы не поощряли гибридов. В отличие от землян, которые в основном приветствовали разнообразие человеческого генома, они были чрезвычайными пуристами в отношении своей внешности и проявляли такую же нетерпимость к существам со сходной биологией, как и к тем, кто имел совершенно иное происхождение. «Интересно», — подумал Дэйн, — «сколько ей лет?» Наконец Туи умолкла, и доктор Коуфорд задумчиво потерла подбородок. У меня давно не было практики, да и диалект, на котором говорит Туи, уникален. Но, кажется, я поняла ее рассказ. «Давайте послушаем», — предложил капитан. Она проникла на корабль сразу после того, как мы причалили, и с тех пор пряталась в грузовом отсеке. Туи принесла с собой кое-какие предметы, которые, по ее мнению, мы могли бы использовать, и оставляла их по одному в разных местах, поскольку у нее кончилась своя еда, и ей пришлось питаться нашей. Она уверяет, что перестала бы прятаться, как только мы взлетели бы, но ждать пришлось слишком долго. Она хочет стать торговцем и считает, что это ее единственный шанс. А семья согласна? Она утверждает, что у нее нет семьи, кроме группы других отверженных. «Они живут наверху у оси вращения», — сказала Коуфорд. «Возраст Туи приблизительно равен 19 стандартным годам, что юридически означает совершеннолетие, во всяком случае, по земным законам. Так что она независимый субъект». Джеллико слегка побарабанил пальцами по столу и взглянул на Дэйна. «Запри ее пока в изоляторе. Нам нужно кое-что обсудить». Дэйн осторожно подтолкнул пленницу в спину, повернув ее к двери. Она была такой маленькой, что, казалось, не имела массы. Торсон терпеть не мог таких обязанностей, особенно когда дело касалось маленьких и субтильных существ. Проходя мимо доктора Коуфорд, он заметил, что медик морщится от молчаливой жалости к маленькой ригелианке. И от этого Дэйн почувствовал себя совсем скверно. По пути к изолятору Туи не протестовала и не вырывалась, но Дэйн крепко держал ее за тонкую длинную руку. Понаблюдав за ней в кают-компании, молодой человек отчетливо понял, что никогда не сумеет поймать ее в невесомости. А вот Штоц сумел. Когда они дошли до пустой каюты, служившей на королеве изолятором, Дэйн задумчиво поглядел на ригелианку и провел ее внутрь. Туи проплыла через крохотную комнатку, откинула скамью у противоположной стены и уселась вниз головой под сиденьем, сложив конечности в виде шара и положив подбородок на колени. Дэйн ощутил головокружение. Так подействовала естественность ее движений на его восприятие. Теперь как будто бы он стоял на потолке. Торсон намагнитил ботинки, почувствовал, что твердо прилип к полу и глубоко вздохнул, пересиливая дурноту. Туи молчала, только смотрела на Дэйна глубокими желтыми глазами. Он торопливо запер дверь, чувствуя себя величайшим негодяем во Вселенной. Но пока Дэйн не добрался до кают-компании и не услышал голоса сидевших там людей, он никак не мог отделаться от впечатления, будто идет по потолку. «Слишком долго мы пробыли в микрогравитации», — сердито пробормотал он и нырнул в дверь. «Самая большая нелепость из всего, что она сказала», — голос Штоца покрывал все остальные. «Если она хотела взлететь вместе с нами, то почему я поймал ее, когда она портила мой распределитель?» Доктор Коуфорд возразила. «Туи утверждает, что так хотела помешать нам переместиться в тяжелую зону. Наверное, она слышала, как капитан приказал готовиться к переходу, когда мы уходили к посланнику». Джаспер Вики мягко сказал. «Должен признать, что это было умно. Поменять местами кабели, соединяющие систему зажигания с распределителем. Нам бы потребовалось несколько часов, чтобы проверить все эти провода, но на самом деле ничего испорчено не было». Штоц хмыкнул. «Значит, разбирается в двигателе». «А эти штуковины, которые она мне подбрасывала», — сказал Мура, «некоторые из них выглядят странно, но бесполезными их не назовешь». Джеллико посмотрел на доктора. «Она не говорила, почему выбрала именно наш корабль?» «Да, говорила», — ответила Коуфорд. Она сказала, что здесь чисто, и животные прекрасно себя чувствуют. Она сказала, что никогда не поверит, будто злодеи хорошо обращаются со своими животными. «Злодеи?» — воскликнул Али. «Довольно странно слышать такое от вредителя». «Мне это не нравится», — проговорил капитан. «Похоже, ее пребывание здесь — еще одно событие в череде странностей, которые начинают меня тревожить». Ван Райк снова придвинулся к переборке, около которой он дрейфовал во время дискуссии. «Но если Туя говорит правду, то она забралась сюда еще до того, как дела пошли в кривь и в кось. Что началось в тот день, когда мы попытались выяснить, кто был прежним владельцем звездопроходца», — подсказал Рип. Джеллика кивнул. «Правильно. Но вы еще не знаете вот чего. В нас с доктором стреляли, когда мы возвращались на корабль. Стреляли тошнотворками и оставили преследование только на полпути к причалам. И нигде ни одного наставника. Команда уставилась на них в немом изумлении. Так что теперь вы понимаете, почему мне не нравится всякого рода совпадение». «Ну и что нам с ней делать?» — задала вопрос доктор Коуфорд, немного хмурясь. «Сознаюсь, что если она действовала по собственному почину, если власти продажны, то мне весьма претит мысль выдавать ее им», — сказал Джеллико. «Однако я не хочу, чтобы она слонялась по моему кораблю без присмотра. Хотя никакого реального вреда она до сих пор не причинила, наше положение слишком неопределенно, чтобы рисковать какими-нибудь новыми осложнениями. Туи утверждает, что говорит правду, но разве она сама не призналась, что принадлежит к одной из банд вращалки? Именно там скрываются отбросы трех цивилизаций. За каждым существом, составляющим эти самые отбросы, обычно стоит какая-либо личная трагедия», — тихим голосом проговорила Коуфорд. «Люди, особенно такие молодые, редко по своей воле выбирают жизнь вне закона. Обычно что-то их заставляет так поступить», — доктор покачала головой. «Туи упоминала, что жила в детских яслях, когда была совсем маленькой, но ее оттуда исключили за неуплату». Джеллико хмыкнул. «Регилианцы, они скверно относятся к гибридам. Если один из ее родителей работал в космосе и не смог вернуться, то это может объяснить неуплату. Но не то, почему ребенка вышвырнули умирать с голоду», — прорычал Ван Райк. «Мне все сильнее кажется, что название «гармоничная биржа» не очень-то подходит для этой жестянки». Капитан, насупившись, долго молчал. Неожиданно он скинул взгляд на Дэйна. «Как считаешь, что нам с ней делать?» Дэйн поскреб подбородок, пытаясь собраться с мыслями. Ему очень не хотелось, чтобы кто-нибудь из товарищей счел его сентиментальным. Но чем больше он узнавал о Туе, если все это правда, тем больше эта история напоминала его собственные первые годы жизни в федеральном приюте. Разумеется, его никто не выгонял, но временами ему хотелось, чтобы это случилось. Настолько бесцветной была там жизнь, заполненная тяжелой борьбой за высокие отметки, которые открывали дорогу в школу и постоянными напоминаниями о том, как должны быть благодарны сироты за свое бесплатное образование и содержание. Если Туя говорит правду, то она, как и он сам, по справедливости заслужила шанс испытать себя на поприще торговли. Поэтому Дэйн сказал: «Я пока стану присматривать за ней, если хочешь». «А я помогу», — вызвался Али, что удивило Дэйна. Для остальных, кажется, это тоже было неожиданностью, о чем говорили поднятые брови и вопросительные взгляды. Но в ответ Камил лишь криво улыбнулся и изящно передернул плечами. Дэйн вспомнил, что очень мало знал о прошлом Али, и понял: тот, возможно, испытывает такие же чувства, что и он. «И я», — с непринужденной улыбкой сказал Рип. Все равно мы с Торсеном зашли в тупик с нашими поисками. Джеллика снова хмыкнул. Об этом мой следующий вопрос. Капитан уронил руки на колени. Что ж, тогда поступим вот как. Вы, ребята, займетесь безбилетницей. Если с ней возникнут какие-нибудь проблемы, любые, или она будет вам врать, то отправится к наставникам, пусть и продажным. Я не хочу, чтобы из-за кого-то на борту возникали неприятности, особенно сейчас. А если она окажется полезной, мы вернемся к этому разговору. Может, она, по крайней мере, отработает свой переезд в другое место. Дэйн кивнул, почувствовав удовлетворение. Второй вопрос. Похоже, кто-то не желает, чтобы мы наводили справки о нашей находке. Нужно узнать вот что. Нам мешают власти или другие лица. Наверное, мы с Яном теперь этим займемся, после того, как ты, Танк, расшифруешь журнал со звездопроходца и получишь остальные данные. Хорошо, капитан, ответил инженер-связист. Займусь этим прямо сейчас. Он покинул кают-компанию и исчез в направлении своей каморки. «Пойду выпущу Туви из изолятора», — сказал Дэйн. Фрэнк Мура кивнул ему. «Приведи ее поесть», — проворчал он. «Давно пора это сделать, судя по ее виду». Дэйн усмехнулся, пошел к изолятору и отпер дверь. Туи все еще находилась под скамейкой, вверх ногами. У Дэйна снова закружилась голова. После кратковременной борьбы он привык к перевернутости своего мира. Безбилетница поглядела на него огромными желтыми глазами. Зрачки сузились в щелки, а гребешок поднялся. С таким выражением надежды, что Дэйн чуть было не рассмеялся. «Ты подчиняешься мне», — сказал он на торговом, а потом медленно повторил на ригелианском языке. «Говори, моя, по-торговому», — гордо заявила Туя, веретеном выскочив из-под скамейки и перевернувшись, чтобы соответствовать положению Дэйна. От такого зрелища у Торсона сжался желудок. Она похлопала себя по костлявой груди. «Учить, повидик, нонку иметь». И она пристально возрилась на Дэйна, словно чем-то озадаченная. «Ну, тебе еще нужно попрактиковаться», — деликатно сказал Торсон, опять превозмогая головокружение. «Что же это с ним такое?» Тут перед его внутренним взором предстала яркая картинка. Капитан допрашивает Туи, окруженную людьми, чьи головы ориентированы параллельно одной оси. «Мы все ведем себя так, будто находимся под воздействием ускорения, даже когда это не так, а она нет». Так кто же из нас лучше приспособлен к космосу? Я быстро, очень быстро. Туя отвела взгляд от его лица, задумалась, попеременно расширяя и сужая зрачки. Оглянулась вокруг, как бы подыскивая слово, и проговорила: «Разрази меня гром». «Разрази меня гром», — повторил Дэйн, не в силах больше сдерживать смех. «Сколько же лет тем визикам, что ты смотрела?» Тремя днями позже Дэйн вплыл в кубрик звездопроходца, чтобы взять пузырек с чем-нибудь горячим. Рип Шеннон, слегка подпрыгивая у стены, наблюдал, как его большой желтоволосый друг осторожно маневрирует в невесомости. Позади Торсона виднелась миниатюрная синяя личность, в точности повторявшая его движение. Рипа восхитила нелепость этого зрелища, однако он серьезно спросил: «Ну как, хорошо потрудились?» Дэйн через плечо посмотрел на Туи, которая за те два дня, что они с Рипом несли вахту на звездопроходце, стала его тенью. В течение этих двух суток оба парня разговаривали с маленькой эригелианкой, хотя больше, конечно, Дэйн. При этом ему иногда приходилось пользоваться словарем трех или четырех языков. Туи понимала торговое наречие лучше, чем говорила на нем. Но она была прекрасной ученицей и с каждым днем объяснялась свободнее. «Я сильный, моя, прощебетала Туя. Я сильный при один граф, как земляне. При своем весе она может передвигать очень большой груз, признал Дэйн. Очевидно, она годами работала при высокой гравитации, с тех пор, как решила отправиться в космос. Туе явно поняла сказанное. Ее хохолок гордо расправился над головой, и она улыбнулась, обнажив ряд острых, направленных вперед мелких зубов. «На нижней палубе все закреплено?» — спросил Рип. Дэйн кивнул. «Полный порядок». «Мы идти назад?» — поинтересовалась Туи, поочередно глядя на друзей круглыми желтыми глазами. «Сейчас ждем», — Рип замолчал, поскольку корабль вздрогнул от лязгающего звука. «Эй, похоже, к шлюзу пришвартовался челнок. Пойдем посмотрим». Туи заверещала. «Я помогать, моя». Она подобрала ноги и, оттолкнувшись от стены, ракетой вылетела через люк в коридор. Рип с меньшей скоростью последовал за ней и увидел только, как нечто, похожее на синюю змейку, рикошетом отскакивая от переборок и пола прохода, скрылось за поворотом. Когда они с Дэйном добрались до шлюза, пальцы Туи уже вовсю бегали по консоли. Рип кинулся было к ней, но притормозил. «Ты только посмотри». На экране запора уже горели зеленые лампочки, а Туи регулировала давление. «Все есть норма», — с гордостью доложила она. «Все есть норма», — торжественно согласились Дэйн и Рип. Из люка вывалились и Иоганн Штоц, и Джаспер Вики, причем Джаспер лучезарно улыбался. «Как адаптируется новый член команды?» — кивнул он в сторону Туи. Рип заметил, что Туи, расправив гребешок, с надеждой смотрит в их сторону и скрыл улыбку. «Отлично», — сказал он, — «учится быстро». Он повернулся к Виксу и, как бы между прочим, добавил. «Чувствует себя почти как дома в машинном отделении». Ухмылка Джаспера несколько померкла. «Вы, я погляжу, обживаетесь». «Разве не ты перетащил сюда кое-что из тех штучек, с которыми так любишь нянчиться?» Рип неторопливо кивнул, думая о двух маленьких горшочках с ручейной мятой, которые он принес сюда. Они цвели так красиво. Их аромат значительно улучшил антисептический, но скучный воздух судна. «Ну точно», — сказал Джаспер с торжествующей улыбкой, в которой не было совершенно ничего обидного. «Спорю, что именно ты притащил те маленькие растения с серебристыми цветами. Они пахнут как будто летней землей или просто напоминают мне об одном посещении земли». Его открытое лицо на мгновение погрустнело. «Этот аромат создает ощущение дома», — подумал Рип, но не смог заставить себя сказать это вслух. Никто из них не говорил о звездопроходце, как о будущем доме, или о себе, как об офицерах этого корабля. Почему-то не могли. Рип ясно улавливал, что остальные чувствуют то же самое. Их собственный корабль, офицерское звание. Пока это не осуществилось, лучше попусту не болтать, чтобы не спугнуть удачу. Рип помахал на прощание рукой и вслед за Дэйном скрылся в люке. Туи нырнула следом. Они прошли по трубе, соединяющей шлюз с челноком, отчаливающим от звездопроходца. Маленькая ригелианка напряженно всматривалась во все окружающее, и гребешок постоянно вздрагивал в унисон с ее непрерывно меняющимися ощущениями. Больше всего, казалось, Туи поразили серебристые, словно покрытые влагой, стены трубы, молекулы которых одновременно сохраняли свою форму и заделывали любые пробоины. Разумеется, такая технология была дорогостоящей и не применялась в районе оси вращения, где жила Туи. Дэйн шлепнул ладонью по замку шлюза, заранее морщась. Рип невольно напряг слух, когда труба позади них отсоединилась от люка звездопроходца и мгновенно собралась в складку, похожую на рот. Как только шлюз за ними закрылся, выталкиватель начал работать в обратном направлении, пожирая трубу. Рип вздрогнул. Никто из команды так и не смог привыкнуть к жутковатому устройству кандидойских шлюзов. «Все, проглотил», — объявила Туи. «Почему он не проглотил нас тоже?» «Не нравится наш вкус», — серьезно ответил Дэйн. Хохолок Туи выразил сомнение. Ее щелевидные зрачки сузились. «Нет языка в шлюзе, а твой крутится туда-сюда». Рип усмехнулся, увидев выражение лица Дэйна. «Уела тебя», — заметил он. Люк перед ними, повернувшись, открылся, а труба позади незаметно укоротилась. Туя одним прыжком шмыгнула внутрь челнока, отскочила от потолка и быстро пролетела через маленькую каюту к панели управления. Рип с Дэйном степенно проследовали за ней. «Если мы впредь будем часто улетать из человеческого пространства так же далеко, то нам придется посещать множество обиталищ», — размышлял вслух Дэйн, провожая взглядом маленькое синее двуногое. «Хорошо бы иметь команду, знакомую с ними». За 2 дня вахты на звездопроходце помощник суперкарго не говорил с Рипом о Туе, а тот ни о чем не расспрашивал, несмотря на свое любопытство. Может, теперь Торсон был готов к разговору. Однако Дэйн лишь кивнул и сел в кресло штурмана. Рип сосредоточенно пилотировал катер, краем уха, слушая непрерывные вопросы Туи и терпеливые ответы Дэйна. Ригелянка уже начала усваивать тонкости торгового языка, что подтверждал ее ответ на шутку Дэйна. Ни о чем серьезном они в челноке не говорили, поскольку все знали, что записать эти разговоры способен любой желающий. Рип подумал, что ему понадобилось бы 10 минут, чтобы проверить, стоят ли здесь жучки. Но какой смысл беспокоиться? Прибыв на звездопроходец, Штоц ничего нового не сообщил, а Джаспер обсуждал лишь Туи да цветы, потому что капитан приказал держать рот на замке. Туи умолкла, когда крохотный челнок клюнул носом, и впереди стало увеличиваться в размерах огромное обиталище. Катер приближался под углом к оси. Колоссальный цилиндр уменьшался в перспективе. В непроницаемой темноте вакуума он был похож на вырезанный из бумаги конус. Зеленоватый свет звезд системы ярче всего переливался на металлическом клубке громадной торцевой шапки, путаницы антенн, сенсоров, выходов, излучателей разнообразных энергий и еще многого, не поддающегося определению. Посередине неясно вырисовывалась широкая горловина порта, неподвижный центр заметного для глаза вращения обиталища. Рип включил корректировочные двигатели и ощутил давление во внутреннем ухе, когда челнок развернулся параллельно оси обиталища. Казалось, будто вращение чудовищной конструкции замедлилось и остановилось. Они приближались к порту, и освещенная с одного бока серовато-дымчатая туша планеты, на орбите которой находилось обиталище, исчезала из виду, словно заходила луна. Глядя, как Туи, не мигая, сосредоточенно наблюдает за этим явлением, Рип понял, что она никогда не видела захода луны или восхода солнца. Челнок всплыл внутрь и, выполняя сжатые команды портового диспетчера, присоединился к бесконечному хороводу маленьких вспомогательных судов и фигурок в скафандрах. Туи снова начала задавать вопросы, возбужденно показывая на большой шверский грузовой корабль, недавно пришвартовавшийся неподалеку от королевы. Но Рип лишь мельком взглянул в ту сторону. Взгляд его был прикован к королеве солнца. Рип всматривался в очертания ее корпуса, переливающегося серебряными и золотистыми отблесками в рассеянном свете множества портовых огней. Она была куда меньше некоторых других судов, стоявших по обеим сторонам, и не такая современная, но это был дом. Дом. При этом слове в голове живо возник переполненный кубрик королевы, узкие проходы, его крохотная каюта, аккуратно и уютно обставленная. Именно так, как ему нравилось, а не просторный дом с живописным видом на озеро, в котором прошло его детство. Рип насупился, не сумев припомнить, какого цвета были стены в его комнате. Тогда в памяти всплыли темные глаза матери, наполненные слезами. «Я никогда больше не увижу тебя, сынок». И его собственный голос, веселый, беззаботный. «Ну, конечно же, увидишь, мама». Ему так не терпелось побыстрее попрощаться с семьей и отправиться в свое первое путешествие. Время быстро пролетит. Да, оно промчалось быстро, для Рипа. Так ли это было для его матери, оставшейся на земле и смотрящей в небо? Хотя Рип ни на что не променял бы свою судьбу, он вдруг ощутил радость от того, что его брат и сестра выбрали жизнь инопланетников. Корпус челнока зазвенел и задрожал, схваченный зажимами вспомогательного шлюза королевы. Опять проворные пальцы Туи запрыгали по кнопкам, проверяя надежность стыковки. Когда загорелся зеленый свет, открыли внутренний люк. Вскоре они уже были на борту королевы. Их встретил Мура, указав подбородком на капитанский мостик. Джеллико о чем-то беседовал со Стином Вилкоксом, но когда в дверях появились Дейн Рип и Туи, он прервал разговор и повернулся к ним. «Докладывайте». «Совершенно не о чем», — ответил Рип. «Два спокойных дня». Стоявший рядом Дейн кивнул, и Туи моментально точно так же мотнула головкой. Рип увидел, как губы капитана чуть изогнулись. Но он сказал только: «Здесь тоже рассказывать особо не о чем, если не считать, что Камилу теперь запрещено отлучаться с корабля. Предположительно, его задержали вблизи запретной зоны вращалки, хотя сам он утверждает, что спасался там от преследования». Рип покачал головой, внутренне пообещав себе сразу же зайти к Али и выяснить, что произошло. Джеллико продолжал: «У вас есть 6 часов свободного времени, потом возвращайтесь к своим обязанностям». Рип сделал шаг, чтобы выйти, однако увидел, что Дейн медлит, будто собираясь что-то сказать. Потом молодой человек помотал головой, словно принял какое-то решение, и сделал шаг назад в коридор. «Иду в каюту Али», — произнес Рип. «Не хочешь узнать, в чем дело?» «Загляну к вам попозже», — ответил Дейн, что несколько удивило Рипа. «Сначала нужно кое-что сделать». Около его локтя сверкнули желтые глаза Туи. Рип почувствовал, как на языке у него вертится предостерегающее замечание, но сдержался. «Тогда увидимся», — сказал он только. Глава 12. Дейн хмурился, идя с Туи из дока по направлению к главной площади. Неужели капитан читает его мысли? Почему он рассказал ему о происшествии с Али? Молодой человек тяжело вздохнул, надеясь, что поступает правильно. Казалось бы, правильно, как ни посмотри. Вращалка была запретной зоной, и капитан официально обязан соблюдать это правило. Хотя каждому известно, что на бирже сплошь и рядом законы нарушаются как непреднамеренно, так и вполне сознательно. Однако обиталище не являлось земной территорией, и экипаж королевы не имел тут никакого влияния. Даже в сущности наоборот. Раз кто-то распространял о них скверные слухи среди других космонавтов, Дейн предпочел бы изложить свою идею капитану и получить его одобрение. Однако это означало бы переложить бремя принятия решений на Джеллико. Дейн не мог этого сделать, поэтому намеревался рисковать сам. Он поглядел вниз и увидел, что Туи смотрит на него, выжидательно приподняв гребешок. «Показывай», — сказал Торсон. Они перемахнули через портовый трубопровод и подошли к входному люку. Однако вместо того, чтобы выйти на площадь, Ригелианка внимательно огляделась и сказала: «Мы идти туда, нас». И направилась в ту часть порта, где пролегали какие-то перепутанные кабели и стояли краны. Снова осмотрелась кругом, затем соскользнула за чудовищный автопогрузчик. Дэйн протиснулся следом и выругался, больно ударившись головой о незамеченную трубу. При нормальном тяготении такого не случилось бы. Здесь запросто можно так подпрыгнуть, что все мозги себе вышибешь, с горечью подумал помощник суперкарга. А может, именно это мне и нужно? Туи пробиралась через свалку вышедшего из строя оборудования, все время посматривая назад. Ее блестящие глаза переливчато светились. Наконец она влезла на какую-то трубу и запрыгнула в открытую вентиляционную шахту. Мысленно вздохнув, Дэйн полез следом. Поначалу в микрогравитации этого уровня ему было легко подниматься за ней, но вскоре Дэйн почувствовал, что полностью теряет чувство ориентации. Он понял, что сейчас они находятся в самой оси вращения, той области обиталища, где сила тяготения слишком мала, чтобы ее воздействие на человеческий вестибулярный аппарат позволяло определить, где низ или верх. У Дэйна мелькнула мысль, что для кандидойцев и шверов таких ограничений может не существовать, и что у них вообще может быть иная физиология. Они вышли на настил, скошенный под невероятным углом, и на Дэйна навалилось головокружение. Он на секунду зажмурился, потом резко открыл глаз. От этого стало только хуже. Без зрительной ориентации невесомость превращалась в бесконечное падение, которое заставляло мозжечок трепетать от ужаса. Дэйн попытался заставить себя отказаться от понятий «верх» и «низ», но теперь ему приходилось выбирать не из четырех, а из шести направлений. Перекошенным был не настил, а он сам. Туи снова нырнула в какую-то темную дыру. Дэйн пролез за ней. Сердце его стучало все быстрее. Неужели это его самое глупое и последнее необдуманное решение? Сначала Туя вела по неработающим вентиляционным шахтам и заброшенным служебным коридорам, заваленным плохо закрепленными ржавыми грузовыми контейнерами и прочей древней рухлядью, едва освещенным редкими лампами аварийных выходов. Дэйн нахмурился, заметив одну особенно большую груду труб и емкостей. Возможно, для автотранспортировки химикатов, которые были закреплены так плохо, что когда Туи оттолкнулась от них, меняя направление, они медленно двинулись в сторону перемычки. «Из-за такой халатности гибнут люди», — подумал Дэйн. Но, вспомнив, где находится, только поморщился. Да, на судне плохо закрепленный груз мог означать смертный приговор кораблю и всей команде. Но если что-нибудь ударит обиталище достаточно сильно, чтобы сдвинуть этот хлам, то пробоина погубит всех жителей задолго до того, как сорвавшийся с места мусор станет опасен. Поспешая за маленьким гибридом, Дэйн обдумывал события последних дней. Всей душой он был на стороне Туи, хотя понимал, что, возможно, лишь из-за своей малости и субтильности она, казалось, не представляла никакой опасности. Но это на борту королевы, на их территории. А на этих таинственных задворках она всегда могла собрать вместе множество крохотных существ, которые способны сделать что угодно с невооруженным космонавтом. Вдруг у Дэйна перехватило дух, поскольку перед ними неожиданно открылась колоссальная пещера, из центра которой под углом в 30 градусов расходились огромные спицы. Их концы терялись в тени невероятной перспективы. Молодой человек сообразил, что они находятся наверху 12 кандойских башен. Посередине каждой спицы проходила тонкая труба Магура, ярко освещенная странными полужидкими нитевидными лампами, столь любимыми насекомообразными жителями. Магуры пересекались, образуя 12-конечную звезду. Тут в возбужденном восприятии Дэйна возник образ некоего пестрого морского чудовища с 12 мерцающими щупальцами. и ему даже представилось, как одно из них изгибается и тянется к ним с отвратительными намерениями. Однако Туи даже не удостоила это зрелище взглядом, грациозно нырнув в расщелину между двумя спицами. Причем все время она держалась под прикрытием строительных опор, конечно же, чтобы избежать недружелюбных взглядов. Неуклюже повторяя ее маневр, Дэйн схватился за трубу и тут же, шипя и ругаясь, отдернул пальцы. Изоляционное покрытие отвалилось, и труба была обжигающе холодной. Только теперь он заметил и диаграмму, обозначающую инертные криогены. «Вероятно, азот», — подумал он. Затем отбросил эту мысль как несущественную, стараясь быть внимательнее. Увидев множество таких же труб, содержащих различные газы и жидкости, в том числе и весьма опасные, Дэйн с одобрением оценил мудрость конструкции. Утечка в результате какого-нибудь повреждения в нулевой гравитации будет локализована, что даст больше времени на ремонт. Они еще некоторое время блуждали по вентиляционным шахтам, добравшись наконец до их пересечения, откуда в разные стороны вели 5 туннелей. Шестой был задраен стальной дверью. Из одной шахты выплывал туман, поглощая скудный свет ламп, горевших на этом перекрестке, и еще более лишая Дэйна ориентации. Внезапно молодой человек затылком почувствовал опасность. Откуда же выходит этот туман? Туи остановилась. Заметив какое-то движение в густой тени, прямо рядом с лужицей света, она свистнула, издав несколько нот, и легонько постучала костяшками пальцев по отвалившемуся листу защитного покрытия. Металл тихо зазвенел. Дэйн обратил внимание, что в центре лист был блестящим и темным, как будто им постоянно пользовались в течение многих лет. Помощник суперкарга уловил звук движения, не более чем шорох. Но Туя сразу же просвистела еще один мотив и явно успокоилась, когда из тени донеслось быстрое щелканье. Махнув Дэйну, она оттолкнулась, и ракетой влетела в темную дыру, из которой валил туман. Очутившись в туннеле, молодой человек услышал слабое шипение и увидел источник тумана, пробитую трубу. «Должно быть, это очень старая часть вращалки», — подумал он. И действительно, по пути ему встречалось все больше и больше протечек. Время от времени Туи останавливалась и свистела, произносила или выстукивала какой-нибудь сигнал и, получив ответ, обычно от невидимого наблюдателя, продолжала движение. Поначалу Дэйн старался запоминать дорогу, но вскоре бросил эту затею. Под конец путешествия он был совершенно убежден, что они сделали полный круг. Дэйн уже собирался спросить, что, собственно, происходит. Когда ему в голову пришла неприятная мысль, он был настолько поглощен тем, можно ли доверять Туи, что абсолютно упустил из виду, как чувствует себя она, ведя чужака туда, где скрывалась ее группа. После того, что он услышал за последние несколько дней, Дэйн довольно отчетливо представлял себе жизнь в зоне вращалки. В самых заброшенных частях этого пространства, помимо района, принадлежавшего таинственной и зловещей шверской организации смертехранителей, существовало множество потайных мест, где жили различные банды, каждая из которых не доверяла остальным. Иногда между ними случались стычки, и весьма жестокие, поскольку здесь не было наставников, чтобы прекратить драку. Однако по большей части эти группировки находились в состоянии временного перемирия. Если власти вдруг не принимали решение с помощью огня и оружия очистить территорию от скверны. Некоторые шайки добывали средства на жизнь воровством, или даже еще худшим промыслом. Группировка Туи занималась миновой торговлей. «Нунку считать, что мы молодые», — сказала Туи. «Учить нас. Мы изучать данные, мы изучать механизмы, мы торговать, мы уходить с оси. Я, Туи, идти в космос, моя», — гордо заявила она. так что Дэйн решил продолжать мучительный путь к укрытию Нонку. И тут откуда-то донесся пронзительный свист. Туи схватила тонкий провод и остановилась. Звук повторился. Необычайно высокая нота, понижаясь, переходила в другую. Дэйн почувствовал, как волосы на затылке зашевелились, и сжал кулаки. Ощущение опасности охватило его, и, судя по виду Туи, это не было просто игрой воображения. Маленькая регелианка юркнула в какой-то боковой проход, сердито нахохлившись. «Наш сигнал», — проговорила она быстро. «Опасность». «Швери охотятся». «Швери охотятся», — повторил Дэйн. Туи не обращала на него внимания. Она замерла и внимательно прислушивалась, наклонив голову. Снова донесся свист, но уже тише, и Туи бросилась к какому-то полузаваленному проходу. Она кинулась на помощь, без оружия, в одиночку, если не считать Дэйна. Ругая себя за то, что не захватил хотя бы розгу, молодой человек, опомнившись, ринулся за религианкой, быстро прокручивая в голове и отвергая различные планы. Они под острым углом свернули в другую древнюю штольню, и вокруг снова открылось пространство оси вращения. Все здесь было завалено угловатыми грузовыми контейнерами, привязанными к беспорядочно проложенным трубам и креплениям. Тут тоже в холодном воздухе плавал туман. Вдруг где-то совсем рядом раздался свист. Туи подняла костлявую ручку, и они с Дэйном увидели, как мимо промчалось толстое приземистое существо. Когда жертва скрылась из виду, послышался шум низких голосов, и появились 8 или 10 шверов с неким подобием реактивных ранцев. В скудном свете Дэйн разглядел, что шверы были молодыми и богатыми, в руках они держали устрашающего вида силовые клинки. В груди у помощника суперкарго закипела злоба. 8 тяжеловесов против маленького существа, не крупнее Туи. «Ты остаться!» — голос Туи дрожал от страха. «Мой товарищ Момо, я помогать!» «Погоди!» — пробормотал Дэйн. «Можем мы как-нибудь очутиться впереди них?» Она оглянулась и посмотрела вслед Момо и его преследователям, словно прикидывая направление потенциального маршрута. Потом кивнула, расправив гребешок. «Тогда показывай дорогу, и мы немножко повеселимся, если я рассчитал правильно», — сказал Дэйн, изучая трубы, бегущие по полу и стенам. Дэйн так и не сумел понять, как это у них получилось. Может, адреналин погони повлиял на его память? Но буквально через несколько минут после головокружительного полета сквозь щели, в которой, как Дэйн был убежден, он никогда бы не пролез, они снова очутились в туманном тоннеле. Момо тихонько посвистывал от ужаса. Он слышал жестокий смех настигавших шверов. Изо всех сил оттолкнувшись, Дэйн полетел вперед, осматривая стены тоннеля. И, наконец, увидел то, что искал. Протекающую трубу, из которой сочился туман. К счастью, это снова был инертный криоген, потому что времени уже не оставалось. Момо ракетой пронесся мимо них, и тут же впереди показались шверы. Массивные существа озадаченно остановились. Дэйн видел, как они щурятся, вглядываясь в туман, заслоняющий его и Туи. Передний швер улыбнулся, заметив легкую добычу. Он медленно выступил вперед, подав остальным знак оставаться на месте, и силовой клинок, направленный прямо Дэйну в лицо, резко зажужжал. Дэйн не шелохнулся, с удовлетворением отметив, что Туи тоже не двинулась. Он чуть-чуть пошевелил пальцами правой ноги и убедился, что ступня надежно зацепилась за какой-то кабель. «Исчезни, или ты погибнешь», — с наглым видом проворчал передний швер. Дэйн не ответил. Вместо этого, когда швер сделал выпад в его сторону, Дэйн нырнул вниз и вбок, подтянув правую ногу и опускаясь, изо всей мочи рубанул левой рукой по протекающей трубе, а правой дернул ее в сторону, сильно оттолкнувшись ногами от стены тоннеля. С мучительным металлическим скрежетом Труба лопнула, и струя жидкого азота ударила в нападавшего. Шипение вырывающегося газа вдруг заглушил низкий мучительный вой Швера. «Бежим!» — крикнул Дэйн, и они помчались по туннелю. Поворачивая за угол, помощник суперкарга оглянулся, и вдруг у него перехватило горло. Из кипящего тумана, закрывавшего охваченных паникой Шверов, в их сторону вылетел небольшой предмет. Отколовшаяся рука, покрытая инеем, все еще сжимавшая силовой клинок. Дэйн со смешанным чувством отвращения и торжества увидел, как рука ударилась о стену в метре от него и рассыпалась в прах. «Наказал негодных мошенников ты», — с ликованием проговорила Туи, но, увидев лицо молодого человека, уронила хохолок. Покачав головкой, сказала: «Кровь не идти, его». «Однажды видела мороженую рану. Есть много времени, медики починить». Дэйн оттолкнулся и последовал за Туи, потрясенный не столько увиденным, сколько тем, каким жестоким оказался его поступок. Тут он вспомнил об Ариадне. А если бы напали на королеву? От этих мыслей помощник суперкарга почувствовал себя немного лучше, но все еще был не в своей тарелке, когда они догнали Момо. Маленькое существо походило на гуманоида, однако Дэйн никогда раньше таких не видел. Он был невелик, приземист, с красной, почти малиновой кожей. Дэйн мог только гадать, какая окружающая среда его создала. Поначалу Момо все время всхлипывал, а Туи издавала успокаивающие звуки. Когда Момо уже мог сдерживать слезы, они с Туи быстро о чем-то посовещались на кантедойском, прищелкивая и выстукивая пальцами сложный ритм, что делало их разговор весьма выразительным. Дэйн плелся сзади, стараясь следить за потоком слов. Кандедойский, на котором они говорили, был либо в высшей степени идиоматичным, либо приспособленным к физиологии, отличной от кандедойской. Неожиданно оба маленьких существа повернулись к Дэйну, и Момо сказал по-земному с кандедойским акцентом: «Неизмеримую и вечную благодарность земному гостю имею честь выразить вам». Он поднял обе руки к голове, прикрыв глаза большими пальцами, и так пошевелил пальцами, что Дэйн узнал в этом жесте подражание уважительному кандедойскому клацанью мандибулами. «Рад был помочь», — ответил молодой человек, чувствуя неловкость. «Мы доставим почтенного спасителя к Нунку», — пообещал Момо. Дэйн прикусил губу. Разве Туи с самого начала не собиралась отвезти его туда? На секунду его опять охватили подозрения, но исчезли, когда он понял, что теперь его ведут прямым путем, а не кружным, который сперва выбрала Туи. Теплый воздух и низкий гул мощных моторов, скорее вибрация, нежели шум, указывали на то, что они находятся где-то поблизости от огромных вентиляторов, заставлявших воздух двигаться в районе оси вращения. Воздух, хотя и с легким металлическим запахом, был достаточно свежим, и в отличие от неподвижной атмосферы запретной складской зоны, мягко обдувал кожу. Сразу становилось ясно, что кто-то следит за его циркуляцией. Они миновали груду древних фюзеляжей и других брошенных частей космических кораблей. Туи дважды издавала условные звуки, но на этот раз ответа не было. «Предупреждение», — догадался Дэйн. Если раньше она подавала сигнал, чтобы получить разрешение для входа на территорию других банд, то теперь оповещала собственную группировку о своем приближении. «Интересно, говорится ли в этом сигнале обо мне?» — подумал он, вплывая в большую круглую комнату, хорошо освещенную поразительно разнообразными лампами, относящимися к разным столетиям и стилям. Сразу же появилось 8 или 10 существ с ошеломляющей грацией, спланировавших вниз на переплетение помостов и кабелей. Все гуманоиды, они были не по размеру одеты в космические обноски и представляли биологию поразительно широкого спектра миров. Сразу приковывало к себе внимание одно весьма загадочное создание. Его голова казалась слишком большой для тела, но, присмотревшись, Дэйн понял, что голова-то нормальной величины, чего нельзя было сказать о тонком, странном удлиненном туловище, прикрытом старым изорванным балахоном. Такой человек мог жить только в невесомости, подумал помощник суперкарга, когда Туй подтолкнула его вперед. Она никак не могла бы сама стоять при нормальной гравитации. «Дэйн Торсон, вот Нунгу», — сказала Туи. Большие светло-голубые глаза грустно взглянули на Дэйна из-под спутанных прямых русых волос. «Мы благодарим вас за ваше подспорье», — мягко проговорила она. Тут Мома и Туи затараторили, мешая слова шести или семи языков. Главным образом они говорили по-кандадойски, хотя тут и там встречались земные слова, а под конец прозвучало даже одно шверское голм. Дэйн при этом резко повернул голову, и все присутствующие посмотрели на него с удивлением. Дэйн почувствовал, что у него запылали уши и шея. «Извините», — сказал он. Нунгу чуть покачала головой. «Клан Голм», — пробормотала она. «Вы ведаете о них?» Дэйн пожал плечами, чувствуя себя глупо. «Просто есть один среди них, назвался Джхилом, который напакостил моим товарищам по команде», запинаясь, закончил он. Туи свистнула и сообщила. «Голм Джхилы, все три, плохие. Зорал очень-очень плохой. Зорал охотится Мома». Нинку сказала. «Это старый клан и могущественный. Молодые доверия не заслуживают. Им хочется больше власти». Дэйн осторожно спросил. «Тот Джхил, о котором я говорил, работает в земном торговом отделе. Вам что-нибудь известно об этом Джхиле?» Снова начался разговор на ригелианском, кандедойском и других языках, в котором на этот раз приняли участие и другие существа. Наконец Нунгу кивнула, и Мома сказал: «Вы мой спаситель, я торгую сведениями. Что вам потребно?» Дэйн вздохнул. «Как это объяснить? Да и нужно ли?» Он перевел взгляд с Туи на Мома, потом на Нунгу, и видел, что они ждут ответа. Он пришел сюда, потому что этого хотела Туи. Она без конца говорила о Нунгу и остальных. Как он сам говорил бы о команде королевы, будто они были семьей. «Значит, происходит вот что», — начал Дэйн. Глава 13. Крейг Тау почесал Омегу за ухом и погладил ей морду, улыбнувшись громкому, удовлетворенному урчанию. Альфа ткнулась головой ему в другую руку. Врач наклонился и некоторое время ласкал кошек. Было приятно отвлечься, просто поиграть с животными. Они жили лишь настоящим моментом. Их не волновали пропавшие корабли, лживые слухи, иссякающий кредит или личные проблемы товарищей по команде. Удар по руке заставил Тау обратить внимание на Синдбада, который снова царапнул его. Теперь приходилось гладить трех кошек. Тау почесал клинообразную голову Синдбада, с улыбкой наблюдая, как тот от удовольствия прижал уши и прищурился. Хриплое урчание Синдбада было в два раза громче, чем других кошек. «Итак, старик, что же мне делать?» — спросил Тау у кота. Синдбад облизнулся и только громче заурчал. «Так я и думал», — сказал врач, криво усмехнувшись. «Помалкивать». Альфа вспрыгнула к нему на колени и попробовала свернуться, несмотря на микрогравитацию. Когти через брюки впились в ногу, и Тау поморщился. Он осторожно опустил кошку вниз, зацепившись ногами за кресло, чтобы не выпасть из него, и бросил несколько сделанных им игрушек. Три кошки кинулись за ними, используя вытянутые хвосты в качестве стабилизаторов. Как это делают привыкшие к невесомости животные? Синдбад отстал. Он еще не совсем приспособился к микрогравитации. Еще одна зацепка при поиске команды Ариадны. Они, видимо, долгое время находились в микрогравитации, то есть за пределами земного пространства, где часто встречались обиталища. Две новые кошки на вид были здоровыми и веселыми, поэтому Тао считал, что правильно выпустил их из изолятора. Синдбаджи проявлял большую терпимость и снисходительность, нежели можно было ожидать от кота, который так долго единолично владел всей территорией корабля. А может, он понимал, что не может втягаться с двумя новичками в новых непривычных условиях, которые им отлично знакомы. Разумеется, эта парочка еще не осмелилась лазить по всему судну, пока им, видимо, было достаточно и лаборатории. Тао выпрямился, не сводя взгляда с трех кошек, если бы с людьми было так же просто. Впрочем, с какими-то людьми, наверное, действительно легко. Но он уже многие годы служил медиком на корабле, где команда состояла из личностей замкнутых, и не был уверен, следует ли ему ломать привычку, нет, традицию, и заставлять тех двоих, о ком он думал, говорить. Может, разумнее просто самому держать рот на замке. Дело осложнялось еще и тем, что один из этих двоих был командиром корабля, а другой — его коллегой, с кем он непосредственно работал. «Работаешь, не покладая рук, как я погляжу». Тао поднял глаза и увидел в дверях Рейль Коуфорд. Девушка улыбалась и, как всегда, выглядела безукоризненно от шапки каштановых волос до форменных ботинок. Тао снова посмотрел ей в лицо, заметил в ее глазах усталость, которую не скрывала улыбка, и подумал, не прервать ли это молчание. Возможно, лучше подступиться к ней, начав с относительно безопасной рабочей темы. «Капитан Джеллика хочет, чтобы я обсудил с тобой один вопрос», — произнес Тао и заметил, как ее глаза слегка вспыхнули при упоминании имени капитана. Джеллико отреагировал точно так же, когда Тао заговорил с ним о Раэль. «Ты когда-нибудь бывала на Сарголе?» Коуфорд, гладившая громко урчавшую Омегу, посмотрела вверх. «Даже никогда не слышала о нем, если не считать той записи в твоем журнале об эпидемии и случае с напитком». «Хорошо», — сказал Тао. «Значит, ты заметила, что те, кто употреблял напиток, избежали смерти от болезни». Коуфорд кивнула и потянулась к Альфе. «Я читала и твой лабораторный отчет о новых антителах у них в крови. Видишь ли, биохимические изменения в их организмах могли быть глубже, чем мы предполагаем», — заметил Тао. Коуфорд опустила руки. Теперь она слушала очень внимательно. «Капитан просил меня пока не касаться этой темы в присутствии Викса и трех других помощников, главным образом ради их же пользы. Однако создается впечатление, что они проявляют кое-какие признаки воздействия эсперита, которому мы подверглись перед посадкой на трус Волт». «Эсперит», — шепотом повторила Раэль. Воздействие было минимальным, и до сих пор ни у кого из нас, старших членов команды, не наблюдалось никаких болезненных или иных симптомов. Но четверо молодых, тех, кто пробовал этот напиток на Сарголе, кажется, реагируют на настроение друг друга, даже не отдавая себе в этом отчета. Иногда они вдруг чувствуют, где находятся остальные, опять-таки не думая об этом. Возможно, здесь простое совпадение. Во-первых, все они дружат между собой и потому часто находятся в одном настроении. А во-вторых, они помогают друг другу в работе и легко могут вычислить, где находится товарищ. Однако такое случается слишком уж регулярно. Рейль кивнула. Теперь ее поведение было строго профессиональным. «Но мы не обсуждаем это в присутствии других. Собственно говоря, вообще ни с кем. Пока только мы с капитаном говорили об этом, теперь и ты в курсе». Она ни словом не обмолвилась о капитане. «Что мне нужно сделать?» Пока только наблюдать. Если случится какое-либо происшествие, которое ты сочтешь важным, отметь его в лабораторном отчете. Я покажу тебе пароль к той самой поддиректории». Рейль, вздохнув, выпрямилась. «Капитан знает, что ты рассказал мне?» «Нет», — ответил Тау. «У него и без того много дел». «Но ты медик, поэтому должна иметь полную информацию». Коуфорд сжала губы, взгляд ее сделался отчужденным, и тут Тао решил рискнуть. «Как судовой врач, я обеспокоен твоим состоянием». Рейль Коуфорд чуть улыбнулась уголками губ и иронически подняла бровь. «Тебя больше ничего состояние не беспокоит?» Крейг Тао посмотрел ей прямо в глаза. «Капитан никогда не был словоохотлив, но таким замкнутым я его еще никогда не видел. Вы оба бродите по этому маленькому кораблю, выполняя свои обязанности, неизменно любезные со всеми. Но если вы перемолвились с капитаном после той погони хоть двумя словами, то я их не слышал. Вы с ним что, поссорились?» «Нет», — ответила Коуфорд, садясь в кресло. «Мы поцеловались». Тау присвистнул. Она промолвила тихо. «Это, конечно, было ошибкой, но, должна признаться, самой приятной из моих ошибок». Тау тяжело вздохнул. «Может, объяснишь?» Раэль слегка повела плечами и сказала. «Наверное, я так и сделаю, если ты считаешь, что это поможет. Я знаю, что Мессиал говорить не станет. Это не в его правилах. Подозреваю, что нам обоим следовало бы обо всем поговорить. Наверное, мы бы так и сделали, если бы было время. Но когда мы вернулись, следовало решать вопрос с Туи, потом драка Кости, еще и Али». Она снова пожала плечами. «Дело в том, что мы оба влюблены. Нет, мы ни о чем таком не говорили, но я знаю, что чувствую, и чувствую, что чувствует он. Ни Мессиал, ни я не созданы для таких необременительных отношений, которые, например, Али считает в порядке вещей. Влюбляться и расставаться без сожалений и без прощаний. Ну, если вы оба чувствуете одинаково, почему тогда мы ничего не предпринимаем?» Коуфорд подняла блестящие глаза к потолку, словно хотела сквозь стальную палубу заглянуть в каюту капитана. Потом опять посмотрела в лицо Тау, потому что, насколько я вижу, в нем идет борьба. Он будто чего-то боится, и поскольку я люблю его, то стараюсь хотя бы не доставлять ему неудобств, если уж не могу сделать его счастливым. Если ему нужно, чтобы его любили на расстоянии, то я так и поступлю. Не знаю. Возможно, в жизни Мессиала было слишком много тяжелых расставаний, и он не хочет, чтобы вдруг произошло еще одно. Я не хуже него, сознаю, насколько неспокойна и неустроена торговая жизнь. Я выросла среди нее и потеряла обоих родителей». Легкий стук макботинок по палубе заставил Рейль замолчать. Оба доктора повернулись к двери, в которой возник ухмыляющийся Али. «Выпустили кошек?» И тут же выражение его красивого лица стало оценивающим и любопытным. «Я не вовремя?» «Отнюдь», — ответил Раэль с не меньшим спокойствием. «Ты как раз очень вовремя. Поможешь мне переградуировать хроматографические анализаторы». Тау отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и вышел из лаборатории. Безо всякой определенной цели он размагнитил ботинки и с помощью одной руки поднимался по лестнице, лениво размышляя о том, не следует ли разыскать капитана, чтобы оценить его состояние. Однако эта мысль мгновенно вылетела из головы, когда снизу, с капитанского мостика, донесся громкий крик «Танг-я! Нашел!». Тау посмотрел туда, откуда доносился крик, и увидел верхнюю часть улыбающегося ему инженера-связиста. «Сейчас подойду», — послышался голос Джелико. Через несколько секунд они все уже столпились у панели управления, где Танг-я мог показать свою информацию на большом экране. Стил Вилкокс сидел за освещенной консолью, а на экране мерцали данные, пришедшие вместе с официальным отказом от прав на звездопроходец. Инженер-связист пролистывал текст, написанный незнакомыми буквами. Затем он быстро нажал на клавиши, экран погас и вспыхнул с новыми строчками. Водя пальцем по консоли, танк Я высветил на экране строку с датой. Тау заметил, что по стандартному земному времени это было несколько месяцев назад. «Вот последняя запись», — сказал Я, — «обратите внимание на дату». Через 18 стандартных месяцев после того, как звездопроходец был покинут командой, — проговорил Вилкокс. Инженер кивнул. «И обратите еще внимание вот на какой факт». Он ткнул пальцем в сторону Тау. «Оба доктора говорят, что кошки, когда их нашли, были брошены от 4 до 10 недель назад». Тау почувствовал, как у него в животе все напряглось, что являлось предчувствием опасности. «А о чем эти записи?» — спросил Джеллико. «Есть какие-нибудь указания на то, что произошло?» «Никаких», — ответил Я. «Главным образом заметки, как идут дела в гидролаборатории, да еще отчеты об экспериментах по выращиванию винограда. Автор — повариха и гидротехник Ариадны. Видимо, она была бабушкой, есть упоминание о письмах от внуков, которые она получала на разных стоянках. Поваром она была на этом корабле несколько десятков лет. Нет никаких упоминаний о звездопроходце или имен его предполагаемых владельцев. Встречаются другие имена, однако ни одно не совпадает с теми, которые значатся в документах на звездопроходец». Вилкокс постучал пальцем по экрану. «А не может такого быть, что команда Ариадны нашла звездопроходец и перебралась на него, не утруждая себя формальностями? Если так, то Корлис, это имя поварихи, подделала довольно много записей, примерно за последние лет 20. Большинство из них касается растений, а остальные — о запасах продовольствия, еде, вкусах и привычках команды, экспериментах в кулинарии и огородничестве. Фальсифицированный журнал, а остальные компьютеры стерты», — проговорил Джеллико. «А кошки, о них что-нибудь говорится?» «Только один раз», — отозвался Я, — «но это соответствует словам Тау. Одна из них окатилась примерно год назад, и они раздали котят на одной из стоянок». Все посмотрели на Тау, и он кивнул. «Альфа определенно была матерью, я бы сказал, что не больше года назад». Джеллико потер пальцами свою татуировку и снова внимательно посмотрел на экран. «Тогда остается одно. Тот корабль никогда не был звездопроходцем. Название же и регистрационный номер были подделаны». «А мы можем взять челнок и слетать проверить?» — послышался голос Али сзади из прохода. Джеллико, грустно улыбнувшись, поднял глаза. Рядом с Али стоял Рип Шеннон, вызывающе прищурившись. «Нет», — сказал капитан, — «если кто-то и совершил это грязное дело, и они сейчас в обиталище, то следят за нами и ждут, что мы именно так и поступим. Стин», — он повернулся к Вилкоксу. «Ищу», — ответил штурман. Он уже начал поиск, и через несколько секунд большой экран мигнул. Вместо данных «Я» появилась видеозапись того, как они нашли и обследовали покинутое судно. Стин поддался вперед, потом увеличил изображение, чтобы все как следует могли разглядеть то место на обтекателе, где были нарисованы имя и номер. Вот, наконец, оно появилось. Аккуратная и отчетливая надпись «Звездопроходец». Вилкокс дал еще большее увеличение, но никаких видимых следов другой надписи не было. Ничего, кроме темневшей вмятины с одной стороны корпуса. «Название должно быть где-то под ней», — сказал я, потянувшись рукой к экрану. «Хотя обнаружить его мы пока не можем». «Так не можем», — согласился Джеллико. «Но в управлении торговли есть специальные анализаторы и желание проверять такого рода вещи. Впрочем, даже если они и найдут прежнее имя, наши враги попросту заявят, будто это наших рук дело, необходимы доказательства. «Окошки», — подсказал Али. Капитан покачал головой. «Скажут, что они наши», — вставил Вилкокс. «Даже хуже того, если кто-то действительно захочет доставить нам неприятности, то может настаивать, что формально судно принадлежит кошкам». «Но они же неразумные существа», — возразил Рип. «Хотя и кажутся умнее некоторых идиотов, что мы встречали на гармоничной бирже», — ухмыльнулся Али. Экипаж захихикал, однако капитан даже не улыбнулся. «Тем не менее мысль ясна. Если кто-то всерьез вознамерится осложнить нам жизнь, то втянет Королеву Солнца в судебный процесс, который разорит нас задолго до того, как суд вынесет какое-нибудь решение. Нет, что нам нужно, так это доказательства». «И мне кажется, я знаю, где их можно достать», — послышался новый голос. Все повернулись к Дэну Торсону, который стоял у входа позади двух других помощников и широко улыбался. «Только скажите сначала, где Ван?» «Получил какое-то сообщение из торгового центра», — ответил Вилкокс. «Ушел сразу после тебя». «Ладно, ему расскажу отдельно. Помощник суперкарго показал на Туи, прижавшуюся к его локтю. Я ходил в ее укрытие». Молодой человек опасливо поглядел на капитана. Лицо Джеллика не изменилось. Дэйн провел пятерней по желтым волосам, взъерошив их. «Я знаю, что это запретная зона, но Туи все время о ней говорила. Но Туи все время о нем говорила, и у меня возникло чувство, что надо там побывать. Очень сильное чувство. Ну вот, значит, я и пошел. Ладно, короче говоря, ее люди занимаются торговлей и информацией, и они попытаются выяснить, кто мешает в управлении торговлей. Сейчас они ищут для нас данные». «А что мы должны дать им взамен?» — спросил Джеллико. К всеобщему удивлению, худые щеки Торсона залились краской. Так получилось, что ничего не должны». «Мома спасать», — произнесла Туи высоким голосом, напоминавшим птичий. «Швер охотится, хотел убить Мома. Дэйн спасать. Мы доставать данные для Дэйна», — гордо закончила она. «Тебя видели?» — спросил капитан. Дэйн поморщился. «Боюсь, что да». Он быстро рассказал о происшедшем. Тау передернула, когда он вспомнил о собственном знакомстве с криогеном. Ожоги были очень мучительны, хотя до ампутации дело не дошло. «Скверно», — пробормотал Стин. Рейль Коуфорд, протискиваясь вперед, сказала: «Не обязательно. Эти шверские юнцы не должны были там находиться, по крайней мере, официально. Но гораздо важнее, что они публично ни за что не признаются в этой драке из гордости». Дэйн кивнул в знак согласия. «Я тоже так думаю», — он состроил гримасу. «Хотя надолго ее запомнят. К тому же у нас уже было что-то вроде стычки кое с кем из клана Голм». Коуфорд улыбнулась ему, и ее синие глаза сверкнули. «У тебя, кажется, входит в привычку спасать людей». Лицо Дэйна сделалось пунцовым, и он так упорно смотрел вниз, словно у него выросли новые ноги. «Каждый из нас сделал бы то же самое. Наверное, даже лучше», — промямлил молодой человек. Потом поднял глаза. «Во всяком случае, мы договорились о связи. Кто-нибудь из людей Нунку подаст нам сигнал, если они добудут какую-нибудь информацию». Все заговорили одновременно. А Дэйн бочком приблизился к Тау и сказал: «Я хочу спросить тебя о Нунку». Со всевозрастающим удивлением и болью слушал Тау, как Торсон описывал странную предводительницу банды Туи. «Как думаешь, ей можно помочь?» Тау вздохнул. «У меня нет оборудования. Судя по тому, что ты рассказал, она в очень раннем возрасте очутилась в условиях невесомости». «Так и было», — подтвердил Дэйн. «В сущности, она убежала, всему училась сама, даже земному языку, поскольку знала, что родилась землянкой. Помощник суперкарга почесал в затылке. Ты бы ее послушал. Когда она была маленькой, то смогла достать лишь видеопленку каких-то древних спектаклей и по ней училась. Не знала, что так уже не говорят, и ничего такого не существует. Тау покачал головой, пытаясь вообразить себе, что кто-то черпает информацию о Земле единственно из каких-то античных исторических пьес о временах тысячелетней давности. Поразительно. Ну а что касается ее физиологического развития, то, боюсь, оно не менее удивительно. Жизнь в невесомости, когда организм растет, плюс неизбежно плохое питание, сделали кости Нунку такими, как ты описываешь. Вероятно, где-то такое и лечат, видимо, с помощью методов электропроводникового введения кальция. Но только эти процедуры будут стоить столько же, сколько весь наш корабль. Пока Тау и Дэйн тихо беседовали, Туи все время переводила желтые глаза с одного на другого и, наконец, сказала: «Нет, Нунку покидать. Она оставаться вось, оставаться с Клинти человеками, никогда покидать. Знать информация, любить гнездо». Тау нахмурился. Ему такая жизнь представлялась сущим адом, но, судя по словам Туи, Нунку нашла нишу для себя и своих талантов. «Мы не станем вмешиваться», — сказал он. Когда Дэйн с Туи отошли, к Тау с другой стороны приблизилась Раэль Коуфорд. «Если представится возможность, мне бы хотелось пойти с ними туда и самой посмотреть, могу ли я что-нибудь сделать», — тихо проговорила девушка. Тау кивнул. «Не мешало бы обследовать ее и составить набор минеральных добавок». «Привет», — послышался приятный голос Яна Ван Райка. Тау замолчал, увидев, что в помещение вошел суперкарго, высоко подняв свои густые белые брови. «Есть новости?» — спросил Джелико. «Еще какие?» — усмехнувшись, ответил Ван Райк. «Таинственный незнакомец предложил купить у нас звездопроходец. За сумму вдвое больше его реальной цены, должен заметить. Возьмет судно, не глядя, не задавая никаких вопросов. Мы подписываем документы, получаем деньги и до свидания». Он замолчал и обвел взглядом присутствующих. «И?» — поинтересовался Стин, давно знавший суперкарго. «И, похоже, что наш друг Тападак прямо-таки горит желанием продать нам превосходный груз, как только мы окажемся при деньгах». «Стало быть, ему известно об этом предложении», — заключил Джелико. «Похоже на то», — согласился Ван Райк, потирая руки. «Вдвое?» — спросил Фрэнк Мура, стоявший позади Дэйна Торсона. «Мы согласимся, капитан?» Джелико огляделся. За исключением двоих вахтенных на звездопроходце, вся команда столпилась в узком проходе у капитанского мостика. Тау заметил, как напряглись их лица в ожидании слов капитана. «Обсудим это в кают-компании», — сказал Джелико, показав вниз. С проворством, выработанным долгой практикой, экипаж переместился на нижнюю палубу и набился в тесную кают-компанию. Даже без двоих вахтенных здесь собралось 12 человек, быстро посчитал Тау, занимая свое обычное место рядом с Фрэнком Мурой. Команда механиков по обыкновению сидела кучкой, а рядом расположились суперкарго с помощником, причем Дэйн стоял, чтобы его длинные руки и ноги никому не мешали. Вошли и остальные. Раэль Коуфорд встала поблизости от Тау. Маленькая ригелианка примостилась возле Дэйна. Она поднялась к потолку и время от времени, когда опускалась вниз, отталкивалась ногой от плеча Торсона, оставаясь достаточно высоко, чтобы все видеть из-за голов экипажа. Тау заметил, что теперь ее тело было ориентировано так же, как и у землян. Капитан еще раз пристально оглядел своих людей, но на его неподвижном лице ничего нельзя было прочитать. «Кто хочет продать?» Присутствующие переглянулись, и Карл Кости сказал: «Я думаю, что Джаспер согласился бы со мной. Мы знаем, что такое работать двумя командами. У нас это уже было». «Он прав», — согласился Танкья. «Не забывайте, что теперь нас больше, и новую команду подыскать вполне возможно», — вставил Ван Райк. «Правда, мы не можем вернуться в Терапорт и доверить психологам подбор команды. Но я верю, что мы вполне способны сами найти людей, которые сработаются. Во всяком случае, до сих пор нам везло», и он отвесил галантный поклон Рейли Коуфорд. Капитан даже не поднял глаз. «Кто еще?» Все молчали. Глаза Рипа Шеннона сузились от обуревавших его чувств, а Али все время потирал ладонью костяшки пальцев. «Если мы примем это предложение, то придется бросить расследование», — сказал Джеллика. «А если прекратим расследование, то значит, мы сделали ошибку». «Но мы не делали ошибки», — возразил Али. Вилкокс пробурчал низким голосом: «Это еще требуется доказать». Джеллика кивнул. «Именно. Если мы продаем, зная, что не все чисто, то юридически несем ответственность. От себя добавлю, что тогда мы заслуживаем всего, что на нас навешивают». Несколько человек что-то пробормотали, и наступила тишина. Джеллика чуть улыбнулся. «Так вот, если вы действительно считаете, что мы гоняемся за космической пылью...» «Как-то дурно пахнет эта сделка», — промолвил Кости. «Признаюсь, моей первой мыслью было избавиться от находки. Пусть какой-нибудь недоумок разбирается с этим кораблем и драпануть с деньгами». Он потряс головой. «Мы должны, если взялись, либо приземлимся, либо разобьемся. Звездопроходец или Ариадна, но они были вольными торговцами, как мы. Наш долг перед ними — все выяснить». Джеллика опять окинул экипаж оценивающим взглядом, и выражение его лица чуть-чуть смягчилось. «Значит, у нас консенсус?» Он дождался, когда стихнут возгласы: «Да, капитан», и «Так точно, сэр», и повернулся к Ван Райку. «Мне кажется, было бы неправильно вот так сразу отвергать это предложение. Ты сможешь потянуть?» Ян засмеялся, потер руки и даже немного взлетел со своего места. «Смогу», — повторил он с явным удовольствием. «Да что может быть лучше, чем отплатить Топадаку его же монетой?» «Да, капитан, если понадобится, я буду тянуть переговоры до тех пор, покуда наш кандидойский друг не впадет в старческую линьку». Все рассмеялись, и Джеллика произнес: «Торсон, коротко расскажи суперкарго, что вы с Туи узнали, а потом мы все вместе сядем и выработаем план действий». Глава 14. Лампочка, вспыхнувшая над дверью каюты Раэль, отвлекла ее. Ругнувшись от досады, девушка поставила закладку в файле о кровяных антителах и закрыла его, прежде чем отворить дверь. На пороге стоял Дэйн, казавшимся огромным, неуклюжим и застенчивым. Трудно было представить себе, что это тот самый человек, который ринулся в пламя пожара, чтобы спасти людей. Осознавал ли Дэйн, насколько он изменился с тех пор, как впервые ступил на борт королевы? Прямо сейчас он, видимо, не ощущал никакой разницы, подумала Раэль с усмешкой, схватив рюкзак с лекарствами, которые они с Крейгом подобрали, и пристегивая его. По крайней мере, не только из-за нее она ловила такое же выражение слегка недоверчивого смущения и на лице Али, когда на него накатывало язвительно-ироничное настроение. Очевидно, это имело какое-то отношение к внешней красоте. Впрочем, не стоит поднимать эту тему, особенно если объектом недоверия являешься ты сама, подумала Раэль и выплыла из каюты. Следуя за Дэйном и Туи к входному люку, Раэль отвлеклась от собственных мыслей и со всевозрастающим любопытством стала прислушиваться к быстрому диалогу между маленькой ригелианкой и помощником суперкарго. Они разговаривали на смеси языков с такой скоростью, которая предполагала полугодовое знакомство, но никак не общение в течение всего нескольких дней. Вспомнив, что рассказал ей Тау, Раэль почувствовала нечто вроде восхищения и в то же время какое-то беспокойство. Однако, следуя предостережению доктора, девушка поборола желание спросить у Дэйна, как он ухитрился столь быстро найти с Туи общий язык. Туи провела их в какой-то пустынный закоулок складской территории, сказала: «Теперь мы идти», и нырнула в старую вентиляционную шахту. Дэйн размагнитил ботинки и протиснулся следом, а за ним и Раэль. Вскоре они очутились в полной невесомости, что значительно облегчало передвижение. То, что Раэль увидела, наводило на нее тоску, и чем дальше они углублялись во вращалку, тем большую, так как Туя вела их через те места, которые не предназначались для нормальной жизни, а представляли собой свалку выброшенных механизмов и грузов, а также инфраструктуру, делающую возможной жизнь в обиталище. Ибо никакой искусственный биом не может быть таким же стабильным, как планета. Хотя разве они так уж сильно отличаются от человеческих городов, вдруг подумала Раэль. Там тоже есть свое весьма неприглядное дно, но совершенно не похожее на это. Отсутствие ориентации, темнота и туман, выплывающий из протекающих труб, перепутанные канаты и настилы, расходящиеся под невообразимыми углами во всех направлениях, мерцающие тени, отбрасываемые огромными кусками металлолома непонятного происхождения. Рэйли захотелось очнуться от этого сна, столь похожего на ее детские ночные кошмары, будто она потерялась в каком-то абсолютно бессмысленном мире. Кроме Нунку, которую сразу можно было узнать, в гнезде находились только двое из группы Туи. Регелианка зависла прямо над головами этих двоих, которые возились какими-то тонкими инструментами над сложной деталью двигателя, и начала быстро переговариваться с ними на местном диалекте кандедойского. Дэйн примостился поблизости, внимательно прислушиваясь. С первого взгляда на Нунку Раэль переполнилась жалостью к ней. Немного приблизившись, девушка разглядела детскую головку на хрупкой шее. Кожа бледная, прозрачная, почти такая же белоснежная, как у венерианского колониста Джаспера Викса, удлиненные руки и ноги и умные, выразительные глаза. Между тем, врач не спешила сразу переходить к делу. «Спасибо, что позволила мне прийти», — сказал Раэль. Нунку чуть насмешливо улыбнулась. «Туи и Мома с поразительной настойчивостью требовали принять твоего долговязого сотоварища по команде в нашу Клинти», — ответила она, употребив кандедойское слово, обозначающее гнездо или первичную семью. «Но Туи также ищет быть принятой в вашу корабельную Клинти». Раэль кивнула, восхищенная мыслью о корабельной Клинти. Она вдруг осознала, что этот термин был очень подходящим. Мы действительно своего рода Клинти, по крайней мере, в том смысле, как я понимаю это слово. Мы точно такие же, как эта группа. Нунку сжала губы и добавила: «Должна признаться, что пока не знаю, уразумела ли Туи стоящую перед ней дилемму». Раэль глубоко вздохнула. Девушка как-то не задумывалась об этой стороне ситуации. Для команды Королевы вопрос заключался в том, можно ли доверять Туи и, кроме того, насколько она окажется полезной. Заранее предполагалось, что у нее нет каких-либо прочных связей. Именно так смотрели на любого нового члена экипажа. «Когда мы преодолеем наши теперешние трудности, Туи придется решать», — ответила Раэль. Нунку чуть кивнула. На панели перед ней вспыхнула цепочка цветных лампочек, и она повернулась к сложному, необычному компьютеру самодельного изготовления. Тонкими пальцами она набрала код. Компьютер немного пожужжал и выплюнул чип. Нунку сложила руки и снова повернулась к Раэль. «С какой целью ты явилась?» «Я врач», — сказала Раэль, решив говорить правду, как только увидела Нунку. «Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе, если ты, в свою очередь, поможешь мне», рассказав о себе и разрешив сделать диагностическое сканирование. «Данные, которые я соберу, в свою очередь, возможно, когда-нибудь помогут таким же, как ты». Нунку снова кивнула. «Данные», — повторила она, — «иное их название — власть». «Охотно. С чего ты соблаговолишь начать?» «Я могла бы диагностировать тебя прямо сейчас, если ты расскажешь, как сюда попала и почему осталась здесь». «Я земного происхождения, как ты, очевидно, постигаешь», — проговорила Нунку. «Мне было от роду 5 лет, когда мы прибыли сюда. О своей семье я помню не очень много. С течением лет я по крохам собрала информацию, которая позволяет заключить, что наша команда состояла из кандидойцев, землян и иных рас, и были они не зарегистрированными торговцами, а кем-то наподобие контрабандистов, действовавших на грани закона». Слушая, Рейль смотрела на показания сканера. Полная эндокринная несбалансированность, безумная кальциево-фосфорная пропорция, наличие энзимов, которые аппарат не мог распознать. Рейль заморгала, пораженная приспособляемостью Нунку. Любое из этих нарушений в обычных условиях стало бы смертельным, но все вместе они каким-то загадочным образом поддерживали жизнь. Рейль почувствовала, что глаза наполнились слезами от этого доказательства гибкости человеческого генома и того, какова цена подобной гибкости. То, что они существовали на грани закона, частично доказывается тем фактом, что я не сумела найти о них никаких записей в управлении торговли, хотя и потратила на это немало времени, продолжала Нунку, видимо, не замечая реакции Раэль или предпочитая не обращать внимания. Это, как я мыслю, негативное доказательство. Позитивное же заключается в том, что последнее мое воспоминание о сильном возбуждении среди взрослых. Я этого не понимала. В моей памяти осталась лишь одна яркая сцена. Отец обнял мою мать и сказал: «Мы получили, мы достали его. Мы сможем продать его за огромные деньги. Но надо уходить сегодня, пока они ничего не обнаружили». Потом невероятная суета, в том числе закупка продовольствия. Тогда я и потерялась, когда мы пробирались сквозь толпу на одном из нижних уровней. В памяти моей запечатлелся ужас от всех тех огромных незнакомых существ, окруживших меня. Потом я помню, как меня бросили в застенок, покуда разыскивали мою семью. Ныне я постигаю, что это могло означать лишь одно. Некто обнаружил, кто я такая и в чем состояло преступление. Сама я узнать об этом, увы, не сумела, ибо не стала проламывать огненные стены, окружающие компьютеры наставников. Закончила она со слабой улыбкой. Разумеется, я могла бы сделать это, но, скорее всего, меня бы тотчас же обнаружили. Нунку пошарила под аккуратной стопкой компьютерных распечаток и достала чип. Потом повернулась к Дэйну. «Кстати говоря, вот твой доступ». Я составила поисковую программу-отмычку, которая пророет подкоп под стенами компьютеров регистратуры. Уверена, что это предоставит нужные данные, но у нас будет лишь единственный шанс. «Ты хочешь сказать, что она включит контрпрограммы?» — спросил Дэйн. Нунку взмахнула рукой. «Воистину так». «Это приведет сюда наставников?» — быстро спросила Раэль, оглядев гнездо. «Нет, по Элику я хочу просить, дабы вы заступили ее в ином месте. Не суть важно где. Однако предпочтительно в консоли, принадлежащей некоему казнодею, причинившему вам зло, так как точку ввода проследят. Данные будут направлены не на ваш корабль и не отсюда, но на общую почту в Шверской зоне, на один из абонентских терминалов». «А если они докопаются?» — поинтересовался Дэйн. Тогда я попаду в западню». «Сначала ты озвучишь послание из какого-нибудь иного места», — сказала Нунку. «Это достаточно просто. Если они вскрывали его, то ты узнаешь, ибо я позаботилась. Этот сигнал услышишь лишь в том случае, ежели в программе ничто не нарушено. Коли такое случится, она сама уничтожится». Нунку нажала аудиоклавишу на консоли, и раздался отчетливый сигнал из 4 нот. «Значит, они не будут знать, где ты находишься, но поймут, что кто-то влез в систему», — сказала Раэль, «и захотят выяснить, кто». Нунку кивнула. «Риск есть», — она замолчала. Раэль повернула голову и услышала слабый свист. «Идет Луикик», — прокричала Туя. Все ждали в тишине. Дэйн внимательно разглядывал чип, который держал в руке. Примерно через минуту свист повторился, уже громче. И вслед за ним возникло высокое мохнатое существо, виртуозно спланировавшее вниз по спирали и остановившееся, ухватившись рукой за трубу прямо перед Нунку. «Я говорить!» — крякнул Луикик на каком-то странном диалекте земного. «Я говорить с Фоза!» «Фоза говорить с Хам из клана Марл!» «Говорить с друг Кантедоец!» «Узнал, да. Клан Голум нанимать крышники, гнаться за капитан Королева Солнца». «Крышники? Убийцы», — перевела сама себе Раэль. «Клан Голум, да?» — спросил Дэйн с недоброй ухмылкой. «Ладно, будем знать, куда вставлять эту штучку». Он повертел в пальцах чип. «Слышали когда-нибудь о бейсболе?» Нунку и вся ее клинти отрицательно покачали головами. «Ну, такая земная игра, очень старая. Главное помнить, 3 удара, и ты вылетаешь. Клан Голм 3 удара уже сделал». Дэйн подбросил чип в воздух и на лету поймал его. «Так что теперь они вылетят». «Голм нет хороший», — прокрякал Луикик. «Клан Голм получает 3 удара судьбы», — зачирикала Туи с чрезвычайно довольным видом и заверещала, обращаясь к присутствующим на своем языке. А Дэйн, усмехаясь, прислушивался. Раэль повернулась к Нунку. «Пока я тебе дам вот эти минеральные добавки, они должны помочь». Рип Шеннон с наслаждением жевал горячую еду, приготовленную Мурой, и прислушивался к разговору, который вели за соседним столом Танг Я, Стин Вилкокс, Крейг Тау и Капитан. «Я, наверное, мог бы что-нибудь придумать», — говорил инженер-связист. «Или вон Рип. У него просто талант по части информации. Проблема в том, что мы не знаем здешней системы, которой уж никак не меньше нескольких сотен лет. Да к тому же она разработана неземлянами. Мне казалось, что все компьютеры работают более или менее по одним принципам», — сказал Джеллико, потирая шрам от бластера на щеке. «Биты и байты», — промолвил, улыбаясь, Тау. Вилкокс откинулся назад, его серьезное лицо было задумчиво. «В известной степени так, если мы говорим о принципах. Но помимо этого и в компьютерных системах, таких старых и сложных, как на гармоничной бирже, это уже не столь важно. Сталкиваешься с диким разнообразием конфигураций, которые могут отличаться друг от друга не меньше, чем языки или обычаи. А возраст еще прибавляет хлопот. При наличии времени человек, понимающий, вроде Танг Я, мог бы найти способ расколоть систему, но времени у нас нет». «Кстати, о времени», — Джеллико опустил руку. «Что-то Торсон долго не возвращается. Мне бы не хотелось слишком полагаться на обитателей вращалки. Как ни крути, а в конечном итоге они преступники». Рип подумал о Дэйне и, как обычно, на миг увидел яркий образ своего приятеля. «Он уже возвращается», — сказал Рип машинально. Все повернулись и пристально посмотрели на него. Капитан и офицеры были просто удивлены, а медик прищурился с каким-то странным выражением. «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался я. Рип пожал плечами, и образ пропал. «Точно не знаю», — произнес он. «Наверное, просто логическая догадка. Его уже довольно давно нет». Необычное выражение исчезло с лица доктора. Однако Тау это как будто слегка заинтересовало. И он, опустив руку с пузырьком Джакека, спросил. «Может, Джасперу что-нибудь известно? Где он?» Рип ощутил в мозгу такую же вспышку и выпалил. «В лаборатории с кошками. Слова вырвались сами собой». Капитан приглянулся с Тау, который ласково улыбнулся и хмыкнул. «Надеюсь, ты прав, Шеннон. Ну, надо пошевеливаться, если мы вообще хотим что-то успеть». Все замолчали и снова принялись за еду. В комнате стояла полная тишина, пока стук ботинок не возвестил, что кто-то пришел. Появились Дэйн Торсон, Туи и Раэль Коуфорд, причем вид у всех был весьма довольный. «Получили», — возвестил Торсон, помахивая чипом, какие обычно использовались в кандедойских компьютерах. «Нужно всего лишь ввести его в систему». Танк я сдвинул брови. «Пожалуй, можно сделать это прямо здесь, если мне удастся установить интерфейс». Раэль Коуфорд подняла руку. «Нет. Нужно откуда-нибудь из другого места. Нунку говорит, что отмычку, вероятнее всего, проследят до места ввода». «Похоже, нам следует», — Дэйн с улыбкой повернулся к Рипу, «как мне кажется, навести короткий визит Джхилу из клана Голм и ввести эту штучку там». «Но его нет, ведь так?» — спросил Рип. «Праздник пляшущего спрула, помнишь? Трехмесячная спячка». «Мома, товарищ Туи, сходил и проверил. Оказалось, что он на рабочем месте», — ответил Дэйн. «Собственно говоря, практически все шверы сейчас работают». Вилкокс присвистнул. «Но что за наглость? Неужели он действительно думал, что мы уже никогда туда не вернемся?» Раэль Коуфорд иронически приподняла красивую бровь. «Для большинства шверов все земляне на одно лицо. Однако кантедойцы нас отлично различают. По крайней мере, те, кто работает в отделе регистрации управления торговли. Я уверена, что у Чхилу среди служащих есть друзья, которые предупредили бы его, если покажется кто-нибудь из команды королевы. И тогда он смог бы благополучно исчезнуть снова». «Может, так, а может, опять просто ничего бы не стал делать», — предположил Рип. Коуфорд чуть нахмурилась. «Впрочем, это не так уж существенно. Случайное исчезновение Швера из-за стойки в отделе коммуникации». «Кому охота связываться со Шверами?» — мрачно проговорил Рип. «Кроме нас», — добавил Дэн, усмехнувшись. Рипу понравилось, как Дэн ухмыляется. Он был готов к решительным действиям. «Когда ты идешь?» — спросил Рип. Дэн пожал плечами. «Капитан?» Джеллика коротко кивнул. «Сейчас самое подходящее время», — сказал Дэйн и взглянул на Рипа. «Поможешь?» «Не хотелось бы такое пропустить», — отозвался Рип, засовывая недоеденный обед в холодильник. Им удалось поймать совершенно пустой магур. Когда двери с шипением закрылись, Рип сказал: «Он обязательно нас вспомнит». «Мы с Туей зайдем первыми и отвлечем его», — успокоила Раэль Коуфорд. Дэйн улыбнулся. «Мы просто постоим в сторонке, пока они будут отвлекать Джхила. Один из нас приготовится оказать помощь в случае, если кто-то что-то увидит, а второй вставит чип и запустит программу». Он хлопнул в ладоши. «И готово дело». Рип прикусил губу, напряженно думая. «Мне кажется, что войти нам тоже надо по отдельности», — сказал он. «Нам неизвестно, кто там о чем говорит. Но доктор Коуфорд, скорее всего, права насчет его друзей». «Туи», — спросил Раэль, — «ты, кажется, хорошо говоришь на кантдойском?» «Говорить отлично я», — ответила Туя, шлепнув себя ладошкой по груди. «Тогда ты должна убедить всех тамошних служащих, что мы просто-напросто осматриваем обиталище», — сказал Раэль. «А, ты знаешь, где находится отдел коммуникации?» «Да», — заверила Туи, и ее зрачки сузились в вертикальные щелки. «Много, много раз Туи в торговом месте. Слушать, учиться, следить, а не Туи не видеть, а Туи все видеть». «После трех визитов туда я помню дорогу наизусть», — сказал Рип. «Может, обойдемся без постороннего участия и пройдем кружным путем?» «Тогда давайте назначим время, когда встретимся возле отдела коммуникации», — предложил Дэйн. «Через 15 минут после того, как войдем в здание, идет?» Все кивнули, и в этот момент Кокон затормозил на остановке. Рипу даже понравилось, как прошли следующие 15 минут. С каждым встречным чиновником они расшаркивались и обменивались любезностями, но ни разу не намекнули, по какому делу явились. Рип изо всех сил старался заболтать кандедойских говорунов, расхваливая каждый куст, цветок и мозаику, мимо которых они проходили. Один раз он остановился просто, чтобы восхититься видом лифтов, медленно ползущих по своим цилиндрам. На кандедойцев, очевидно, его изысканные манеры произвели сильное впечатление. Когда пришло время начинать, Дэйн объяснил добровольным помощникам, что им необходимо справиться о последнем обменном курсе валют. Только вначале хотелось бы прогуляться и поболтать с другими землянами. Три сопровождавших их чиновника, кажется, поверили и пошли своей дорогой. Четвертый тоже сделал вид, будто поверил, но его ультразвуки резанули Рипа по нервам, а камень на кольце Дэйна красноречиво полыхнул голубым. Друзья прикинулись, что не заметили ничего странного. Когда кандедоец отошел, Дэйн пробормотал. «Радуется, что мы торопимся. Чтоб я превратился в цитрианского хищного слизняка, если он сейчас не побежал перемывать нам кости. Вряд ли тебе придется отращивать клыки и ползать в грязи», — процедил Рип уголком рта. «Я только что видел, как наш друг нырнул в лифт, который едет в отдел регистрации». «Предупредить Кайтатик», — предположил Дэйн. «Интересная мысль». Они подошли к отделу коммуникации. Туи и Раэль были уже внутри. Как только Ригелианка увидела приятелей, она ухмыльнулась и достала из-под своей просторной складчатой накидки плоскую сумочку. Быстро оглянувшись и убедившись, что никто не видит, Туи открыла сумку и поделилась ее содержимым с Раэль Коуфорд, которая приняла свою долю в пригоршню. Рип с Дэйном сквозь дверь увидели, как Туи направилась к клавиатурам для посетителей, выбрала самую дальнюю от стойки Джхила и осторожно разжала кулачок. После этого сделала шаг назад и громко, пронзительно заверещала. Служащие побросали свои дела. Туи тыкала пальцем и орала «Пауки!». Тогда Раэль Коуфорд, бочком подошедшая к конторке Джхила, пока он, как и все остальные, смотрел в другую сторону, разжала ладони, и крохотные черные шарики покатились по стойке. Коуфорд быстро отошла и уставилась на какое-то объявление с таким видом, словно ее мысли витали в сотни парсеков отсюда. Джхил шагнул к своему компьютеру, потянулся, чтобы закрыть его, и отпрыгнул назад. И спустив вопль, через секунду здоровенный швер, ухая ножищами, мчался к ближайшей двери. Как только он убежал, все начали кричать друг на друга, требуя каких-то ответов, требуя помощи, требуя, чтобы кто-нибудь выяснил, не ядовиты ли эти пауки. Двое посетителей стали топать по полу, а один гуманоид неистово чесал свое тело через летный костюм, как будто кто-то ползал у него по коже. От одного этого зрелища еще нескольких человек охватила паника. «Пора», — проговорил Дэйн. Изо всех сил, стараясь сдержать смех, Рип бросился за Дэйном и заслонил конторку от посторонних взглядов, а Дэйн вытянул длинную руку и вставил чип Нунку в прорезь по-прежнему включенного компьютера Джхила. Помощник суперкарга набрал команду «принять», подождал, когда мигнет индикатор загрузки, потом нажал на клавишу «возврат», схватил чип и отошел от стойки. Рип направился в противоположную сторону, пробираясь к двери сквозь гомонящую толпу. Он вынырнул из помещения сразу за Дэйном, И молодые люди увидели, как Рейль и Туи по маленькому мостику спешат к одному из выходов. Рип ухитрился не рассмеяться, пока они не вышли на площадь. Но когда Коуфорд, вцепившись в поручень ограждения над тысячефутовой пропастью, согнулась пополам от смеха, он сам неудержимо расхохотался. Наконец Коуфорд, с трудом переводя дыхание, сказала: «Отлично поработали. Теперь пойдем расскажем капитану, что мы ввязались в драку». Глава 15. «Мы почти на нуле», — проговорил Фрэнк Мура, входя в кают-компанию. «Еще один день, и мы уйдем в минус». Дэйн Торсон, Джаспер и Рип, сидевшие в углу, переглянулись. Али однажды сказал: «Когда Фрэнк чем-нибудь расстроен, то прячет руки за спиной». Фрэнк стоял у двери, крепко приклеившись к полу магнитными ботинками. Выражение его лица, как всегда, было непроницаемым, но рук видно не было. «Он хочет, чтобы мы покинули биржу». Дэйн ощутил, как эта мысль ворвалась в его мозг, словно кто-то произнес ее вслух. «Все они подумали одно и то же», — понял помощник суперкарга. «Они могут перекрыть жизнеобеспечение», — продолжал Мура. Стин Вилкокс покачал головой. «Нет, не могут. Если, конечно, не захотят рискнуть расторжением контракта. Но тогда все наши долги аннулируются. Счет оплачивается, когда мы официально заявляем о времени нашего отбытия, и жизнеобеспечение передают нам». Иоганн Штоц, сидевший с карманным компьютером возле тарелки, поднял глаза и сказал: «Если мы не сможем оплатить свой счет, нас заблокируют, прежде чем мы успеем включить двигатели. Послушай, командир, разве Рос не говорил тебе, что начальник трехстороннего торгового управления, этот Флиндик, абсолютно справедливый и кристально честный? Если так, то почему бы нам не пойти и не выложить все прямо ему?» «А Рос честный?» — поинтересовался Вилкокс. «Хороший вопрос», — пробасил Кости. «Никогда не слышал про коррумпированного офицера патруля», — ответил Джерико со своего места между механиком и штурманом. «Но это еще не значит, что такого не случалось. Что касается Флиндика, то я 3 раза пытался договориться о встрече с ним. Но его лакеи прямо-таки чуть не плакали, уверяя, как им жаль сообщать, что бесконечная череда неотложнейших дел не позволяет включить меня в план встреч шефа. Что до Росса, он, может, и не коррумпирован, но, похоже, совершенно бесполезен». Рейль Коуфорд сидела у входа в кубрик с карманным компьютером. Тау нес вахту на звездопроходце, поэтому она занималась лабораторной статистикой. Девушка подняла голову, прищурилась и сказала: «Я видела его всего 1 раз, да и то недолго, но он не произвел на меня впечатления нечестного человека. А вы уж мне поверьте, я их достаточно перевидала. Он скорее отрешенный». «Отрешенный — превосходное определение», — задумчиво проговорил Ван Райк мягким голосом. «Не странно ли, что офицер патруля держится так тихо? Я уж опасался было, что после маленьких шалостей Карла и Али мы получим, в лучшем случае, предупреждение». Джеллика положил ладонь на стол. «Мы пойдем к администратору торговли, осуществляемой в полной гармонии, Флиндику, а также к капитану-посланнику Росу, и потребуем разбирательства, когда у нас в руках будут неопровержимые доказательства. Пока у нас нет оснований утверждать противоположное, будем исходить из того, что они честные люди и не имеют отношения к происходящему. Большинство предприимчивых негодяев скрывают свою деятельность от властей. Я только надеюсь, что наши доказательства к чему-нибудь приведут», — сказал Вилкокс. «Не нравится мне, что все наши подозрения, если можно их так назвать, к кажутся совершенно разрозненными. «А я надеюсь, что все это произойдет как можно скорее», — сухо проговорил Мура. «А то, может, мы и решим чью-нибудь проблему, а вот сами останемся со своей собственной в тюрьме за долги или без долгов, но и без корабля». И с этими словами он удалился на кубрик. Уход Муры как будто послужил сигналом для всех. Джаспер Вики и Карл Кости пошли в машинное отделение, чтобы снова заняться проектом по улучшению макроядерных предварительных фильтров, основанному на неких технологиях, обнаруженных ими на звездопроходце. Рэйль Коуфорд спустилась по лестнице, вероятно, чтобы разбудить Туи. Дэйн знал, что они снова отправляются во вращалку, хотя ему и не сказали зачем. Знал он также и то, что ему пора отправляться в Шверскую зону, чтобы проверить почтовый терминал. У Дэйна вспотели ладони, он вытер их о брюки и быстро встал. Если уж все равно делать, то лучше побыстрее. Магур, направлявшийся к поверхности, был почти пуст, хотя по пути, естественно, в него садилось все больше шверов. Дэйн неподвижно сидел на своем месте, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, и ему тоже никто не досаждал. Он прислушивался к разговорам вокруг, считая, что это хорошая языковая практика. Дэйну нравились голоса шверов, напоминавшие гулкие, отдаленные раскаты грома. Когда Магур приблизился к поверхности, Дэйн стал смотреть в окошко на слегка вогнутый ландшафт. Вот откуда биржа на самом деле получила первую часть своего имени. Шверы превратили внутреннюю поверхность обиталища в сплошной сад. Повсюду были фермы и деревья, пригорки, ручьи. Поля злаков радовали глаз землянина. Если не обращать внимания на закругляющийся вверх горизонт, местность была почти такой же, как в заповедных районах Земли. Дэйн настолько увлекся зрелищем, что едва обращал внимание на постепенно увеличивающуюся силу тяжести. Они достигли одного грава, находясь еще довольно высоко над поверхностью. Теперь, когда опустились ниже, Дэйн, чуть пошевелившись, ощутил легкую ломоту в суставах, словно от простуды или гриппа. Тело налилось свинцом. Он выпрямился на сиденье и выровнял дыхание, как его когда-то учили еще в школе. Дэйну нечасто приходилось сталкиваться с высокой гравитацией. Стоимость топлива и дополнительный износ корабля при взлете и посадке на планеты с большим тяготением была огромна. Да к тому же и никому из команды не нравились чрезмерные нагрузки на тело. Тем не менее, возможность заполучить хороший товар вынуждала торговцев садиться куда угодно, и Дэйн прилежно учился справляться с такого рода окружающей средой. Наконец Магур остановился в шверском поселке. Дома, разумеется, были тщательно укрыты за густыми деревьями и искусно расположенными холмами. Поселения шверов были прекрасно спланированы. Дэйну нравились мощные пропорции зданий. Ему редко доводилось бывать в комнатах, где потолки и мебель заставляли его чувствовать себя коротышкой. Двигаясь медленно, помощник суперкарга пропустил вперед бодро шагающих шверов и пошел следом. Воздух пронизывали ароматы окружающих растений и цветов, что было весьма непривычно для ноздрей Дэйна. Молодой человек дважды быстро чихнул. Никто из находившихся поблизости шверов, работавших или беседовавших маленькими группками, даже не повернул головы на этот звук, показавшийся Дэйну чудовищно громким. Площадь перед остановкой была своего рода бизнес-центром, и Дэйн увидел тут нескольких гуманоидов и даже одного кандедойского юношу, который как-то странно скукожился в своем панцире. Дэйн внимательно изучил надписи указателей и нашел значок, обозначающий связь. Сквозь высокую арочную дверь Он вошел в небольшое помещение и с радостью отметил, что коммуникационные кабинки, как и обещала Нунку, были полностью автоматическими. Молодой человек ввел свое удостоверение личности и с замиранием сердца увидел, как компьютерный экран показал, что для него есть электронное письмо. Он получил его на бумаге и в форме чипа, заплатил наличными, спрятал распечатку и чип в кармашек пояса и вышел. За это время в пункт связи никто не входил и никто не обратил на Дэйна внимания, когда он возвращался на остановку Магура. Борясь с желанием потрогать пояс, помощник суперкарга сел в кокон и только там расстегнул кармашек. Вытащил распечатку и стал изучать ее. Первым полем поиска была Королева Солнца, и сведения о ней поступили моментально, как понял Дэйн. Посмотрев на заголовок, где указывались время, когда данные были найдены, это произошло буквально в течение нескольких секунд после того, как он вложил чип в компьютер Джхила из клана Голм. Информация хранилась в слабозащищенном секторе личной компьютерной системы Джхила, и слова были написаны по-шверски. Дэйн медленно разбирал текст, несколько раз обращаясь к портативному переводчику, пока не понял сути. Первый помощник Куитатик приказывал Джхилу из клана Голм никоим образом не сотрудничать с экипажем Королевы Солнца или Звездопроходца. И дата в начале этого распоряжения показывала. Дэйн быстро подсчитал и с негодованием увидел, что оно было сделано через считанные минуты после того, как они с Рипом получили официальные регистрационные документы на найденное имущество. Он перешел ко второму файлу «Звездопроходец». Информации было много. На первый взгляд текст не содержал ничего необычного или даже интересного. Просто список потерявшихся судов, отказы от прав на которые были в свое время зарегистрированы управлением торговли. Список включал корабли, исчезнувшие за последние 25 лет, и их оказалось значительно больше, нежели Дэйн мог себе представить. Насколько увеличилось бы их число, если бы список содержал суда, пропавшие при загадочных обстоятельствах и не заявленные в управление? Бегло просматривая бумагу, Дэйн еще раз убедился, как опасна жизнь, которую он избрал, и физически ощутил эту опасность, словно давление шверского тяготения на свою грудную клетку. Но молодой человек мгновенно отринул все сомнения, понимая, что если бы он, подросток, только что вышедший из дома, опять оказался бы у дверей школы, он бы все равно вошел в них, чтобы поступить. Дэйн еще раз, уже медленнее, прочитал список, и кое-какие детали привлекли его внимание. Он заметил в нем два корабля Тига Коуфорта и обратил внимание, что все суда одной не очень известной компании исчезли одновременно. «Эпидемия», — подумал он, на этот раз даже не пытаясь побороть охватившую его дрожь. Должно быть, все корабли оказались зараженными, что вынудило их отделаться от целой линии. Дэйну даже не хотелось знать, что за болезнь заставила компанию пойти на столь отчаянные меры. Он нашел 4 судна компании ИС, внесенные в список приблизительно в то время, когда у королевы произошли первые конфликты с некоторыми кораблями этой линии. Не их ли поведение стало причиной возникших проблем? Или эти проблемы обусловили такое поведение? Интересно было бы над этим поразмыслить. Он привык считать большие компании всесильными и даже не задумывался над тем, что у них могут возникнуть собственные кризисы. Дэйн вспомнил слова доктора Коуфорд. Даже крупные компании состоят из людей. Самоочевидное наблюдение, о котором легко забываешь. Дэйн добрался до конца списка. О чем все это говорит? Что касается приказа первого помощника Куитатик, Его легко объяснить, если, пытаясь настоять на контакте с бывшими владельцами, Дейн и Рип по неведению нарушили какой-нибудь обычай. Однако, если так, то почему нигде нет упоминаний о такой традиции? Они с Ван Райком во время безделья в гиперпространстве много успели прочитать, и Дейн был абсолютно уверен, что нигде не встречал упоминания о подобного рода обычае. Он вздохнул и посмотрел последний листок со сведениями об Ариадне. Страничка была почти пустой, лишь несколько строк содержали какие-то совершенно непонятные замечания. Дейн с нетерпением ждал, когда же кончится долгая поездка. Даже то, что тело стало значительно легче в зоне меньшего тяготения, не успокоило его. Наконец путешествие завершилось, и помощник суперкарго ступил на борт королевы. Джеллика и Рип Шеннон его ждали. Танк Я все еще спал. Дейн отдал распечатку капитану, а Чип Шеннону, который ввел его в преобразователь, установленный Я. Оттуда выскочила кассета квантовой пленки, и Рип вставил ее в компьютер. Через несколько секунд на экране появилось то, что Дейн уже прочитал в распечатке. Однако было и одно отличие. Когда они просмотрели все до конца, Рип ткнул пальцем в экран и сказал: «Либо я полностью ошибаюсь, либо здесь содержится сведения об Ариадне, но они спрятаны за толстенными, закодированными огнеупорными стенами. А отмычка Нунку их не взломает?» Рип задумался. По словам Танга, Нунку в своем роде классный программист. Допускаю, что ее отмычка при наличии времени способна вскрыть всю систему. «При наличии времени», — повторил капитан. «Правильно», — серьезно подтвердил Рип. «Эти коды здесь и вот здесь сообщают о пересечении с сигнальными строками». «Сигнальные строки?» — сказал Дейн. «Значит, кому-то известно, что мы вошли в систему. Хотя, видимо, они не знают, где и что мы ищем, иначе нас бы уже поймали». «Правильно», — снова проговорил Рип. Раэль Коуфорд нырнула за покореженные останки какого-то механизма и напряженно глядела сквозь отверстие для болта. Она услышала шипение радиопомех, а потом раздался голос, искаженный так, как всегда искажается звук, проходящий через шлемофон. Говорили по-шверски, поэтому единственное слово, которое она хорошо разобрала, было «нарушитель». Раэль подождала, следуя за Туи, которая замерла за огромным автопогрузчиком. Голова ригелианки была неудобно наклонена, гребешок висел. Раздался едва слышный свист, одна протяжная нота. Хохолок Туи победоносно расправился. «Безопасность, сейчас мы идти». Она, как из катапульты, выскочила из укрытия, рикошетом отскочила от груды пришедшей в негодность сельскохозяйственной техники и влетела в какую-то темную дыру. Раэль не видела, что там внутри, но, оттолкнувшись изо всех сил, с бешено колотящимся сердцем, последовала за ригелианкой. Освещение было исключительно тусклым. У девушки сложилось впечатление, что они пересекают некое обширное открытое пространство, что делало их весьма уязвимыми. Видеть она не могла, однако чувствовала здесь присутствие существ, привыкших смотреть на людей как на жертву. Левой рукой Раэль крепче сжала розгу, а правой стала пользоваться для лавирования, поскольку Туя снова начала петлять под невообразимыми углами между какими-то трубопроводами. Здесь уже больше не было ни наставников, ни аборигенов вращалки. Ориентируясь на свисты, Туи без дальнейших приключений доставила Раэль к назначенному месту встречи. Она надеялась, что в обмен на медицинскую помощь поделиться информацией захотят и другие обитатели Оси. Но то, что ожидало их в каком-то неописуемом помещении, выбранном в качестве нейтральной территории народцем Оси, заставило Раэль замереть в изумлении. Скрючившись, согнувшись, сидя, лежа, цепляясь друг за друга, здесь собралась такая толпа, что Раэль даже не попыталась пересчитать их. Ни эти существа, ни обстановка комнаты не были сориентированы в каком-то одном направлении. Верх и низ зависели исключительно от личного выбора. Кругом торчала какая-то арматура, поэтому рассмотреть что-то как следует было невозможно. В темных углах мелькали чудовищные тени, в других местах мешал избыток яркого света, а запахи... Даже медицинская практика не подготовила Раэль к благоуханию множества существ с радикально различным генетическим происхождением, к тому же в условиях, когда мытье в лучшем случае затруднительно. Преодолевая головокружение, девушка с мучительной медлительностью оглядывалась, приблизившись к своим будущим пациентам. Теперь Раэль была рада, что взяла с собой большую сумку с медикаментами. Прикинув, что двигаться предстоит при нулевом тяготении, она прихватила лекарств с запасом, чтобы оставить их Нунку. Сейчас она увидела, что придется израсходовать все, да и то на собравшихся не хватит. Туи уже вовсю болтала на местных наречиях, а Раэль пожалела, что с ней нет Тау. В следующий раз, если, конечно, состоится еще один визит сюда, нужно будет обязательно взять его с собой. Пока Туи рассказывала об условиях, о которых они с Раэль договорились ранее, врач, не торопясь, распаковала медицинские принадлежности, соорудив нечто вроде больницы. Медицинская помощь в нулевой гравитации, да еще существам, о которых не говорится ни в одном из учебников, это вполне может стать темой для статьи, подумала Раэль, поджидая первого пациента. Он оказался землянином, поэтому переводчик не потребовался. Ему могло быть и 50, и 80 лет, отметила про себя Раэль, поглядев на изможденное лицо и редкие седые волосы. Чудовищные фиолетовые ожоги бластера обезображивали большую часть левой стороны его тела. Он подошел ближе, пристально посмотрел врачу в глаза, но заговорить не решился. «Ты понял условия?» — мягко спросил Раэль. «Я не представитель власти, и у меня нет разрешения от наставников или кого-нибудь еще, кроме моего капитана, находиться здесь. Мне не нужны твое настоящее имя или какие-либо подробности, которые ты не хочешь сообщать. Единственное, что меня интересует, это как ты здесь оказался». «Я скажу тебе мое имя», — прохрипел человек низким голосом. «Может, когда-нибудь мне и удастся добиться справедливости или хотя бы получить кое-какие ответы. Я Келлан Акорту, пришел на борт Карфагена еще мальчишкой, а потом почти 30 лет служил на счастливой Люсе. Вольный торговец, доктор, как вы и сами». Раэль вдруг догадалась, что ветхие лохмотья, которые несчастный старик носил с такой гордостью, были остатками коричневого мундира. Лет 10, может, 12 назад по стандартному времени для счастливой Люси настали тяжелые дни. На старых маршрутах хороших товаров становилось все меньше, а новые перехватывали большие компании. Мы участвовали в трех аукционах, но не смогли заполучить даже планеты класса D. Так вот, наш капитан Аки говорит, надо двигаться к новым границам, на кандадойскую территорию, а не дружественно настроенных к землянам. И, может, им мы сумеем продать наш товар? «Погоди, повернись-ка вот так», — пробормотал Раэль. «Мне нужен сканер, чтобы определить, как тебе помочь. Пожалуйста, продолжай рассказывать». Человек повернулся и лег перед ней. Было видно, что даже в невесомости он двигался, согнувшись и скрючившись, чтобы не беспокоить плохо зажившие ожоги. «Значит, капитан оказался прав. мы нашли прибыльное дело. Планету, оставленную шверами из-за радиации на поверхности. Кандедойцы решили разрабатывать там недра, потому что обнаружили огромные залежи минералов. Они использовали наше горнодобывающее оборудование, и мы должны были делить прибыль. Кандедойцы по радио связались с биржей, и вместе с ними нырнули в гипер, и вынырнули тоже вместе. И тут кандедойский корабль вдруг бабах! Старик тихонько щелкнул пальцами. Мы собственными глазами все это видели на экранах. Подумали, что у них двигатель вошел в суперкритическую или еще что. Техника ведь не такая, как у нас. Только мы и опомниться не успели, а капитан уже орет штурману, чтобы немедленно менял курс. А команде приказывает занять места в спасательных коконах. Аккорд медленно покачал головой. Я служил стюардом, и мой пост был к коконам ближе всего. Я единственный, кто успел залезть внутрь. Даже если кто-то еще добрался до скафандров, покинуть корабль удалось только мне одному. Да и то за делом. Он потрогал обожженный бок. Значит, выбрался я, кокон послал сигнал СОС, и меня подобрал шверский корабль-дальнобойщик. Огромный, наверное, потому что пираты, или кто они там были, испугались и смылись. Короче говоря, привезли меня сюда, поместили в лазарет. В управлении торговли моему рассказу не поверили. Сказали, что я устроил диверсию на своем судне. Вот я и оказался без удостоверения личности, без денег, с таким вот обвинением. Ну, когда пошел разговор о диверсии, я смекнул, куда они клонят, и сбежал вот сюда. Все равно лучше того, что мне светило. А это что такое? Это спрей-инжектор. Рубцы он не залечит, для этого нужно ложиться в больницу. Но зальет поврежденные ткани специальным коллагеном и вернет им эластичность, по крайней мере, частично. Ожоги вот здесь и здесь очень глубокие, и зажили они неправильно. Человек успокоился и лежал тихо, а Раэль продолжала процедуру. «Уже вроде бы легче», — проговорил старик через минуту-другую. Он потянулся и собирался уже, оттолкнувшись, освободить место, однако опустил глаза и тихо сказал полувраждебно и полустыдливо. «Вы же понимаете, чем приходилось заниматься с тех пор, как я сюда попал, верно?» Раэль покачала головой. «Вы боролись за свое существование», — ответила она. «Остальное сейчас не имеет значения». Старик прикоснулся к ее руке. «Спасибо, доктор». И он исчез, а перед Раэль возникло высокое существо женского пола, похожее на Арваску. У нее отсутствовала конечность. На этот раз Туе пришлось переводить, так как пациентка изъяснялась свистом. Раэль ввела в сканер базу данных по расе Арваса и медленно исследовала им тело женщины, пока Туи на странной смеси языков пересказывала историю, подозрительно похожую на то, что говорил Аккорту. С ампутированной конечностью ничего нельзя было поделать. Однако существо страдало от острого недостатка одного минерала, совершенно необходимого ее расе, но не нужного шверам, кандедойцам и людям. В аптечке Раэль это вещество было, и медик сделала Арваске инъекцию, пообещав принести еще в следующий раз. Следующая история настораживала еще больше. Рассказчиком был один из членов банды Туи, в которую входила главным образом молодежь. Это существо совершенно случайно отстало от своей семьи во время торгового рейса. С первой же стоянки семья сообщила, что возвращается за ним, но тут их корабль словно исчез из вселенной. Управление торговли настаивало, что не имеет никаких сведений о передвижениях судна. Между тем, долг несчастного отпрыска возрастал, и отработать его он мог только в трудовом лагере. Подросток запаниковал и сбежал. Это произошло 15 стандартных лет назад. Истории, которые выслушивал Раэль, неутомимо помогая больным и раненым пациентам, поразительно разного происхождения, тревожили своей схожестью. Даже допуская, что кто-то из рассказчиков лгал, все равно количество случайных совпадений было статистически невозможным. Раэль работала без передышки и не глядя на часы, пока спину не заломило от усталости, а руки уже едва удерживали инструменты. Наконец медикаменты кончились, и, пообещав вернуться позже, девушка сложила приборы в сумку и тихонько выключила магнитофон, который был там спрятан. Они с Туей молча вернулись на королеву. Также молча Раэль прошла по коридору, и тут вдруг встретилась с Джеллико. Капитан поглядел на нее жестким, испытующим взглядом серых глаз и, ни слова не промолвив, лишь указал на ее каюту. Она вошла к себе и хотела принять душ, но вместо этого повалилась на койку и расплакалась. Раэль всхлипывала, потому что смертельно устала, потому что была не в состоянии помочь всем этим несчастным, потому что чувствовала какую-то ужасную, всеобъемлющую несправедливость. Она рыдала, потому что Вселенной до всего происходящего не было никакого дела. И когда Раэль, опустошенная, наконец провалилась в глубокий сон, ей приснилась бесконечная очередь из страждущих, потерявших надежду существ, пришедших за помощью. Глава 16. Крейг Тау погрузил свои вещи на борт челнока и наблюдал, как звездопроходец исчезает из виду. А вместо него в иллюминаторе появляется огромная туша обиталища. Дальше вставал серый, безнадежный полукруг света, умирающая планета, служившая лишь пространственно-временным якорем для вращающихся вокруг нее обиталищ. «Не более чем дыра в пространстве», — подумал Крейг, покачав головой. Всех их замучила микрогравитация. Ему самому уже не раз приходило в голову последовать примеру Туи и отказаться от всякой ориентации, оставив ненужную борьбу за выдуманное тяготение. Хотя, как он заметил, четверо помощников пользовались магнитными ботинками теперь куда реже, чем в первые дни. Младшие члены команды, видимо, быстрее приспособились к изматывающей противоестественным биоритмам обиталищной жизни и к сбивающему с толку обилию неизвестной новой техники. Широкое жерло порта проглотило челнок. Теперь у Крейга появилось ощущение, будто он нырнул в водоворот кораблей, огней, механизмов и маленьких служебных судов в бесконечный коммерческий хоровод. Впрочем, на самом деле он не особенно обращал внимание на то, что творится снаружи. Все это отмечалось где-то на самом краешке сознания. Крейг все два дня дежурства был занят тем, что вспоминал и осмысливал свои первоначальные наблюдения над явлением, которое он называл «эффект Эсперита». Пришлось скрупулезно, исключительно внимательно фиксировать все, что видел и слышал медик, давая собственные объяснения и выдвигая гипотезы. То и дело в тексте встречалось множество маленьких схем и рисунков, поясняющих его взгляды на тот или иной вопрос. Работа шла хорошо, а это значило, что когда-нибудь он все-таки получит ключ к происходящему. Крейг похвалил себя и за то, что не поддался искушению превратить лабораторию звездопроходца в копию лаборатории Королевы Солнца. Он с некоторой грустью заметил, что другие члены команды перестали брать с собой на дежурство разные мелкие предметы и потом оставлять их на звездопроходце. Об этом он тоже писал, размышляя над тем, как звездопроходец начал мало-помалу превращаться в их собственную территорию. хотя данный процесс приостановился после того, как Танг Я сообщил о противоречивых датах отказа от прав на судно и о таинственной Ариадне. Когда челнок пришвартовался к королеве, Крейг сразу же прошел к себе, чтобы перенести свои записи в лабораторный компьютер и провести общую проверку. Кошки чувствовали себя отлично, а в журнале лазарета не было зарегистрировано ни болезней, ни случайных ранений. Собственно, за последние 18 часов вообще никаких записей не делалось. И в то же время в аптеке недоставало множества медикаментов. Стало быть, Рейль осуществила свою вылазку на территорию оси вращения. Интересно, насколько удачным оказался этот рейд, подумал Тау и вернулся к компьютеру, чтобы посмотреть ее отчет. Ничего. Возникло беспокойство. Довернулась ли она? Крэг пересек лабораторию и вышел к трапу, но тут увидел, что Рейль Коуфорд открывает дверь своей каюты. Он попятился назад, хмурясь при виде следов усталости на ее чудесной коже и в выразительных глазах. Медик уже собиралась попросить коллегу отчитаться, как вдруг девушка остановилась, замерла. Взгляд ее стал отсутствующим, и через секунду послышался знакомый, уверенный стук капитанских ботинок по палубе. «Как ты себя чувствуешь?» — резко спросил Джеллика у Коуфорд. «Хорошо, разумеется», — ответила Раэль, оборачиваясь к нему. «Туй говорит, что ты намерена туда вернуться». «Мне придется», — сказала Раэль, — «это необходимо». «Ты подчинишься, если я прикажу не делать этого?» Коуфорд улыбнулась, совсем чуть-чуть, но тон ее был холоден. «Подчинюсь», — сказала она. «Ты капитан, я новый член команды, и не такое уж у меня высокое звание. Но прежде чем об этом разговоре узнают другие, ответь мне вот на какой вопрос. Ты бы запретил идти туда Крейгу?» Тао услышал короткий вздох, за которым последовало продолжительное молчание. Медик понял, что, во-первых, капитан не догадывается о его присутствии, и, во-вторых, что разговор этот не предназначался для посторонних, хотя в сказанных словах и не было ничего личного. Он уже собирался тихонько отступить назад, но Рейль Коуфорд вдруг отвернулась от капитана, который все еще находился вне поля видимости, и вошла в лабораторию. Через мгновение за ней последовал и капитан. Его лицо было бесстрастно, если не считать желваков на скулах. Тау нагнулся, взяв на руки тут же заурчавшую омегу, и медленно распрямился, остро ощущая, как магнитные ботинки прилипли к палубе. Обыкновенно у человека не появлялось ощущение, что его ноги давят на пол. Напротив, требовалось некоторое усилие воли, чтобы не вообразить себя свисающим с потолка. «Я напишу отчет», — сказала Коуфорд Крейгу, «пока капитан расскажет тебе последние новости». Тау повернулся к капитану, и тот вкратце ввел его в курс дел, сообщив о последних новостях, касающихся их загадки. Тау выслушал о компьютерной отмычке и полученных списках, но особого внимания на это не обратил. Среди членов команды были более квалифицированные специалисты, чтобы интерпретировать эти данные. Зато его крайне заинтересовали слова капитана о том, как эти новости отразились на состоянии экипажа. В конце разговора он поблагодарил Джеллико, но комментировать события не стал. Да капитан и не просил об этом. Тау лишь поинтересовался. «Ну а как Туи? Привыкает?» «Вернее, мне надо было бы спросить, команда привыкает к ней?» Хмурое лицо Джеллико просветлело, и он слегка улыбнулся. «Туи все время либо совершает эти вылазки во вращалку, либо сидит с Торсоном в грузовом отсеке и изучает язык, обычаи, торговое дело и укладку грузов. Неужели она сможет работать такелажницей?» — с сомнением проговорил Тау, подумав о жилистых Торсоне и Ван Райке, помимо высокого роста, обладавших и очень мощной мускулатурой. Ван с Торсоном в один голос утверждают, что Туи знает о тонкостях погрузочных работ в условиях нулевой гравитации больше, чем они вместе взятые. Мы привыкли работать на планетах, где из-за тяготения вес очень важен. Но если мы намерены расширять сферу деятельности, то нам придется осваивать приемы торговли в невесомости, сказал Джеллико. Тао кивнул в знак согласия. Если уж на то пошло, существуют погрузочные автоматы. На самом деле, как я понял из твоих слов, они оба, видимо, склонны принять ее в команду. Во всяком случае, в качестве стажера, подтвердил Джеллико. Ван сказал мне это не далее, как сегодня. Он пока не хочет говорить о Туи ничего конкретного, но... Впрочем, рано все это обсуждать. Надо сначала уладить наши проблемы с управлением. Точно, вздохнул Тао. На какое-то сладостное мгновение я совсем о них забыл. Джеллико усмехнулся. Надолго о них тебе забыть не дадут. Дейн, Али и Рип об этом позаботятся. Рип Шеннон услышал, как кто-то стукнул в дверь его каюты. На пороге стоял Дейн, пристегивавший к поясу розгу. «Готов?» — спросил Торсон. «Ты действительно думаешь, что они нам понадобятся?» — спросил Рип, когда Дейн, войдя в его каюту, достал вторую розгу и протянул ему. Торсон пожал плечами. «Инунку и так сказали, что отмычка неизбежно активирует защиту, значит, вычислят, куда поступает информация. Рано или поздно нас там будет ждать торжественный прием. А эти штуки хотя бы подействуют на шверов?» — усомнился Рип, нехотя пристегивая розгу к ремню, чтобы руки были свободны. «Чего доброго, разряд еще подействует на них, как держвартийский веселый сок, и они бросятся за нами просить добавки. Может и так, а может, это их по-настоящему разозлит», — усмехнувшись, ответил Дейн. «Как бы то ни было, я пораспросил Тау. Он говорит, эти штуковины обладают нервно-паралитическим действием широкого диапазона. Они уложат любое существо, с которым мы можем встретиться, хотя и ненадолго, если оно обладает большой массой, как шверы». «Главное — успеть за это время смыться», — сказал Рип. «Ладно, давай». Дейн снова усмехнулся и зашагал впереди. Они покинули королеву и прошли через док. Рип оглянулся, глубоко вдохнув бесцветный обиталищный воздух. Если отвлечься от несообразных зрительных пропорций, здесь все было так же, как в любом космопорте. Круглые сутки светло, и постоянно кипела работа. По пути к Магуру Рип размышлял, не теряют ли рабочие порта ощущение времени, или у них есть какие-то собственные способы поддерживать суточный физиологический ритм. На остановке Магура было полно народа. Рип как-то даже не подумал захватить с собой часы, поскольку отсутствие узнаваемых, навязанных планетой циклов, работа-отдых делало бессмысленным для людей отсчет времени. По крайней мере, в кандадойской части биржи жизнь кипела, казалось, постоянно. Между тем, думал Рип, у них, наверное, есть какой-то незаметный и общеизвестный сменный график, поскольку все коконы были заполнены кандадойскими рабочими, переговаривающимися между собой тоненькими голосами, шипя, шурша, свистя, скрипя и щелкая. Ни один из них не сидел спокойно. Беседуя, они безостановочно двигались. Рип понял, что напрасно так внимательно наблюдал за ними, особенно когда кокон отошел от внутренней стороны дна обиталища, и все вокруг превратилось в сплошной поток света. Необыкновенный горизонт за окошком и движение кокона среди странно наклоненных кандадойских жилищ как-то не совпадали с суетящимися и мечущимися зигзагами кандадойцами. У Рипа закружилась голова, и он вцепился в сиденье. Молодой человек зажмурился и постарался пропускать окружающие звуки как бы поверх себя, словно шум прибоя. Через некоторое время он должен был признаться, что если на кандидойцев не смотреть, то звук их голосов довольно приятен на слух. К счастью, вместе они ехали недолго. Едва Магур начал приближаться к поверхности, и гравитация увеличилась, кандидойцы покинули кокон. Но вскоре в Магур начали садиться шверы. Каждый раз, когда в кокон входил новый пассажир, рука Дэйна тянулась к розге. Впрочем, никто из шверов никак их не потревожил. Большинство даже не взглянуло в сторону земных торговцев. Внутреннее ухо напомнило Дэйну, что один граф подходит человеку лучше всего. Помощник суперкарга вытянулся на сиденье и глубоко вздохнул. Но очень скоро почувствовал, как конечности налились тяжестью, словно его собственный вес взбунтовался. Дэйн напряг мышцы, как будто делал статическую гимнастику, и решил, что пусть уж заодно эта поездка станет своего рода тренировкой. Наконец кокон сделал поворот, достигнув поверхности, и Рипу полегчало. Он почувствовал, что легкие с трудом вдыхают воздух. Когда же попробовал дышать чаще, то ощутил в груди легкое жжение. Обернувшись к Дэйну, он увидел выражение, напомнившее ему капитана Джеллико. Худое лицо Дэйна было суровым, губы крепко сжаты. Когда кокон затормозил на их остановке, рослый помощник суперкарга поднялся, совершенно не замедляя движений. «Пошли», — проговорил Дэйн, — «вот сюда». Голос его был спокоен. Рип почувствовал, как учащенно, почти болезненно забилось сердце. Он заставлял свое тело двигаться вровень с Дэйном, при этом следя, чтобы колени были слегка согнуты, и очень внимательно ставя ноги. Ему бы не хотелось упасть при таком тяготении. Самым вероятным результатом падения были бы сломанные или треснувшие кости. «В чем проблема?» – тихо спросил Рип, когда они удалились на достаточное расстояние от ближайшего швера. В огромных слоноподобных фигурах шверов, появлявшихся то тут, то там, он не замечал ничего особенно зловещего. «С той стороны кокона», — сказал Дэйн, кивая совершенно в другую сторону, «несколько хлевов и схем, все из клана Голм. Я тут все свободное время изучал клановые знаки». «Откуда же ты взял данные?» «Вот отсюда», — Дэйн показал на глаза. «Записывать они ничего не позволяют. Теперь я хорошо знаю, как выглядит клан Голм». В его голосе зазвучал металл. Эти трое вертелись поблизости, заглядывали в коконы. «Значит, нас ищут?» — спросил Рип. «Может, лучше уйти?» «Не думаю, иначе они поджидали бы на почте», — ответил Дэй. «Наверняка просто что-то слышали о земном торговце, который был здесь, что, вероятно, случается довольно редко, и вполне может насторожить того, кто ожидает такого рода новостей. Скорее всего, они только внюхивают что-нибудь». «Хлев, схем», — повторил Рип. «Это вроде бы чины в неформальной организации». «Вроде того», — подтвердил Дэйн. «Технически это чин холостого индивида. Хлев сделал лишь один дар для своего клана, и им обычно не терпится набрать очки. Схему осталось сослужить еще только одну службу, чтобы достичь священной пятерки. А Чхилу предстоит выполнить 3 задания. Принеся 5 даров, они вправе найти супругу и начать размножаться. А после этого они получают гражданство в клане, то есть право говорить на собраниях клана. Ну и затем им могут дать какое-то поручение, которое еще повысит их ранг». «Дать поручение?» – удивился Рип. «Молодые люди уже входили в здание пункта связи». Дэйн оглянулся вокруг, а за ним и Рип. На взгляд Рипа шверы выглядели весьма миролюбиво, по крайней мере, они старательно игнорировали землян. Очевидно, Дейн не заметил поблизости голмов, так как сказал, подходя к коммуникационной кабинке. Именно, группа может дать задание. Если его не выполнить, то карьере конец. Если же отказаться по причине, которую клан характеризует как трусость, тогда тебя изгоняют. Рип слегка покачал головой и тут же перестал, почувствовав боль в шее. Пока Дейн вводил код в автомат, оба молчали. Рип повернулся к Дейну спиной и следил, нет ли какой опасности. Но в помещение никто не вошел. Дейн вытащил что-то из механизма, сунул в карман на поясе и сказал: «Сматываемся». Он дышал быстро и тяжело, вероятно, потому, что так долго говорил. Хотя Рип не сомневался, что помощник суперкарга еще отнюдь не выложил всего, что знал. Собственно, это было какое-то подсознательное ощущение. Хотя Рип понятия не имел, откуда оно могло взяться, ибо этот большой викинг до чрезвычайности не любил лезть на рожон, и Дейну льстило, когда другие сами обращались к его эрудиции. Тем не менее, Рип воздержался от дальнейших вопросов до тех пор, пока они благополучно снова не сели в Магур. Дейн был напряжен и все время держал руку на розге. Когда кокон тронулся, он, наконец, немного расслабился. «Вот они», — показал Дейн в окошко. Движение Магура воспринималось как увеличение тяжести, и Рипу не хотелось двигаться, чтобы рассмотреть троицу из клана Голм. Единственное, что он заметил, это троих шверов, величественно шествующих по дорожке, под острым углом, выходившей на станцию Магура. «Я меняю время поездок сюда», — проговорил Дейн. «Интересно, давно они здесь торчат?» Рип не имел об этом ни малейшего представления и ничего не ответил. Он смотрел в окно на приземистые деревья с густыми кронами, которые были посажены пересекающимися рядами или росли разбросанными там и сям группами. Вдоль некоторых рядов деревьев были прорыты канавы, и Рип вспомнил, как кто-то рассказывал, что шверы и в самом деле похожи на земных слонов тем, что никогда не прыгали. Для швера канава столь же непреодолима, как и высокая стена. При одной только мысли о необходимости подпрыгнуть хотя бы на дюйм в этой беспощадной гравитации, Рипа бросила в дрожь. И хотя шверы к своему тяготению привыкли, поднять такую массу в воздух было делом нешуточным. Рип поглядел вдаль, но не разглядел ничего, кроме зеленых полей, деревьев да редких дорог. Никаких поселений видно не было, лишь иногда попадались промышленные сооружения. Кокон поднимался все выше, и тяготение уменьшалось. Ощущение карабкания сменялось чувством уверенного продвижения вперед. Вдруг Дейн глубоко вздохнул и потер ладонью шею. «Ух», — произнес он, — «выматывает, правда?» Рип кивнул и жестом показал на карман пояса. «Ну и что там?» Помощник суперкарга достал сложенную распечатку и молча прочитал ее. Рип ждал со всевозрастающим любопытством, поскольку Дейн ничего не говорил, а только хмурился, рассматривая листок. В конце концов он протянул бумагу Рипу. «Лучше уж ты расскажи мне. Как-никак ты технарь, я тут ничего разобрать не могу». Рип взял распечатку и объяснил. «Вот здесь сверху номера и типы замков, которые отмычки пришлось взломать. А это пути, по которым программа прошла, чтобы изолировать информацию». «Понятно», — кивнул Дейн. «Валяй дальше». «Тут поисковое поле было Ариадна, как ты уже знаешь, и...» Рип осекся, изучая распечатку и пытаясь вникнуть в смысл написанного. Названия кораблей звучали у него в голове, словно колокольный набат. Наконец он взглянул на Дейна. Это список всех кораблей, проходящих через пространство Микоса, которые были застрахованы через управление торговли, и коды страховок, указывающие характер груза. Значит, я понял правильно. Губы Дэйна сжались в тонкую злую линию. Ты посмотрел, когда должна была прибыть Ариадна? Черт меня побери, проворчал Рип. 10 недель назад. А погляди, с какого компьютера это получено. Нашей старой подружке первого помощника Койтатик. Что бы здесь ни происходило, она в этом замешана, по самые свои мандибулы. Рип поднял глаза и тихонько присвистнул. Если я не ошибаюсь... Если мы оба не ошибаемся, мрачно поправил его Дэйн. Ведь ты подумал о том же? Рип кивнул. Это разбой на самом высоком уровне, о каком я только слышал. Дэйн сжал большие кулаки, словно намеревался немедленно отыскать преступника и учинить над ним собственный суд и расправу. В этот момент Магур остановился, и в кокон вошла кучка кандидовицев. «Спрячь-ка это», — прошептал Рип, сунув Дэйну распечатку. Дэйн быстро засунул бумагу в карман, и остальную часть пути оба друга просидели в напряженном молчании. Пристально рассматривая каждого нового пассажира и не убирая рук от оружия. Но никто и не думал их тревожить. Попав в район доков, молодые люди выскочили на площадь и быстро направились на королеву, капитану Джеллико. Глава 17. Все собрались в кают-компании, точнее все, кроме Карла Кости, который в одиночку дежурил на звездопроходце. «Иоганн и Джаспер знают, что я думаю», — произнес гигант, прежде чем сел в челнок. «Если понадобится, они за меня скажут». Дэйн стоял на привычном месте позади остальных, где он не так сильно чувствовал отчаянную неуклюжесть своих локтей и коленей. Его ладони все еще были потными с того самого момента, как они с Рипом прочитали распечатку. Дэйн так и не мог до конца поверить, каким образом кому-то могло сходить с рук то, что можно назвать узаконенным пиратством. «Значит, вот как все это выглядит», — сказал Ван Райк. На сей раз его привычная улыбка исчезла, и ее сменило серьезное выражение лица, что делало суперкарго почти неузнаваемым. Он размахивал рукой, в которой держал пачку распечаток. Койтатик получает сведения, что приближается некое застрахованное судно вольных торговцев, на борту которого находится ценный товар. Она сообщает об этом кому-то, Флиндику, вставил Рип. Копия списка кораблей находится в его компьютере, и время получения этих сообщений, после того, как списки попадают к Койтатик, должно быть, именно она направляет название кораблей в его офис. «Стало быть, формально Флиндик участвует в заговоре?» — спросил Штоц. «Возможно», — ответил Ван Райк. «Но дело в том, что он высокопоставленный руководитель, а у нас пока нет доказательств, что все, присылаемое в его кабинет, действительно попадается ему на глаза». У него может быть сколько угодно помощников, просматривающих почту и использующих его индивидуальный номер, чтобы скрыть свои действия от коллег. «Предположим», — произнес Джеллико, — «продолжай». Так вот, появляется информация, что прибывает Ариадна с исключительно редким грузом, циеланитом, плюс с некоторыми самыми совершенными видами оружия, которые шверы любят коллекционировать. Кто-то, стоящий над Койтатик, каким-то образом устраивает так, чтобы Ариадну встретили в космосе, видимо, вскоре после прыжка из... Вилкокс кивнул. Рассчитать вероятные точки прыжка достаточно легко. Легко и засесть там, поджидая выхода. К тому же корабль в этот момент наиболее уязвим, добавил Штоц. на капитанском мостике, заняты проверкой, туда ли попали, куда должны. А механики смотрят, не случилось ли чего с двигателями. Даже если бы корабли выходили в полной боевой готовности, как какой-нибудь патрульный катер, то что толку, если на борту нет оружия? – спросил Али. Вольные торговцы часто бывают вооружены? Весьма редко, – ответил Джеллико. Главным образом те, кто не в ладу с законом, или те, которые торгуют в таком захолустье, где они сами себе закон. Капитан кивнул в сторону Ван Райка. Продолжай. Пираты обстреливают судно, чтобы вывести его из строя, но, если возможно, не уничтожить. Команду за борт. Забирают груз, подменяют его обычным товаром с биржи. Очищают корабль от личных принадлежностей, стирают компьютеры и журнальные записи. А потом подделывают название судна, которое было зарегистрировано как брошенное и освобожденное от страховой компенсации. После этого они исчезают. Ван Райк помолчал. О том, что происходит в дальнейшем, мы можем лишь догадываться. Джаспер мягко спросил. А разве для тех судов, которые регистрируют как покинутые, не нужно сообщать координаты? Хотя, да, чего они стоят, если только корабль не замер в космосе, ответил он сам себе. Вилкокс кивнул. И даже тогда он может двигаться, особенно если произошло какое-нибудь столкновение. Большинство кораблей бросают во время движения. Зачем терять время и топливо на торможение? Разумеется, он продолжает путь по прямой линии, но что если эта линия пересекается с гравитационным колодцем? Опишет дугу, да выскочит в другом направлении. Можно, конечно, убить массу времени и вычертить возможные курсы корабля. Мы, между прочим, как раз этим занимались в школе. Только зачем? Как правило, это все мелкие торговцы, у которых нет связей в высоком руководстве, чтобы возбудить крупное, дорогостоящее расследование, сказал Ван Райк. Вот именно. Джеллико оглядел присутствующих. Два вопроса. Нам необходимо имя того, кто этим заправляет, и нам нужно точно знать, с какой целью они изменяют название кораблей. Если Ян правильно изложил сценарий того, что произошло со звездопроходцем, то есть Ариадной, то как-то слишком уж много трудов, чтобы просто бросить на орбите непригодный корпус. Может, они какое-то время выжидают, а потом выходят в космос и подбирают корабли, предложил Штоц. Пускают на запчасти или еще как-нибудь используют. На рынке продается сколько угодно хороших двигателей, вполне современных охлаждающих систем, бортовых компьютеров. Я, например, везде готов по сходной цене купить про запас макроядерные коллиматоры, потому что они имеют обыкновение накрываться как раз после скачка, когда до любого места миллион километров, а скорость огромная. С собой ведь много взять нельзя, механик насупился. Раньше мне даже в голову не приходил вопрос, а откуда они берутся. То же самое с двигателями и запчастями к ним, подтвердил Джаспер с озабоченным выражением на бледном лице. Джеллико повернулся к Танг-Я. Ты можешь как-нибудь выудить данные, которые нам нужны? Если бы, отозвался инженер-связист. Мне бы понадобился свободный доступ как к компьютерной системе биржи, и время, чтобы изучить ее организацию. Нунку разбирается в этом, но даже отмычка такого гения, как она, вскоре накроется, если уже не накрылась. А другую ей сделать не удастся, не допустит иммунная реакция системы. Она почти наверняка должна была засветиться, запуская эту программу. Джеллико легонько побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Хорошо, тогда будем полагаться на самих себя. Давайте устроим перерыв, и каждый обдумает, что мы услышали и что можем сделать». А пока, Торсон, продолжай проверять этот почтовый ящик. Только сейчас я хочу, чтобы ты взял с собой по меньшей мере 2 человек для поддержки. Дэйн кивнул и снова незаметно вытер ладони о брюки. Его слегка удивило, что Туи выскользнула из кают-компании. Вероятно, пошла взять чего-нибудь попить, предположил он. Однако помощник суперкарго тут же перестал думать о ней, услышав Риба. Вот чего я совершенно не в силах понять. Как можно безнаказанно проворачивать такие гигантские махинации? «Думаю, что могу тебе ответить», — сказал Вилкокс с мрачным выражением лица. «Все эти корабли были застрахованы через управление торговли. Но кроме как на счастливой Люси 12 лет назад, да на Ариадне до недавнего времени, экипажи были нечеловеческими. Похоже, все они откуда-то с окраин земной сферы влияния». «Это объясняет кошек», — заметил Крейг Тал. Все посмотрели на него. Если бандиты привыкли иметь дело с негуманоидами, то понятно, что они проглядели кошек. «Держать на кораблях кошек – обычай исключительно человеческий», – объяснил Тау. «Альфа и Омега, видимо, спрятались, когда пираты ворвались на судно. А если ты не умеешь искать прячущуюся кошку, то нипочем и не найдешь», – сухо закончил он. Дэйн припомнил Синдбада, который мог сделаться совершенно невидимым, когда на него находило такое настроение. И это несмотря на то, что теперь уже на королеве, наверное, не осталось ни дюйма пространства, которого Дэйн не знал. «К тому же пираты спешили», — добавил Рип. «Не хотели рисковать, что мелькнут на экранах какого-нибудь корабля, только что выскочившего из гиперпространства или направляющегося к точке прыжка», — уточнил Джаспер. Рип кивнул и продолжал. «Что объясняет, почему они проглядели ту крохотную консоль в гидролаборатории? Она была укрыта растениями и грудой вещей. Главное, что бандиты нападают на мелочевку. На вольных вроде нас», — сказал Дэйн. «А это делает еще менее вероятным, что кто-то станет распутывать таинственное исчезновение», — протянул Али. «Пропажа корабля крупной компании повлечет за собой тщательное расследование. Люди, постоянно теряющиеся на проторенных трассах, это вызвало бы недоумение кое у кого из властей. А кто обратит внимание на горстку пропавших авантюристов, собранных по космопортам со всей галактики? Все согласуется с историями, которые я услышала во вращалке», — в первый раз подала голос Раэль Коуфорд. Дэйн увидел в ее синих глазах немую боль. Большинство тамошних несчастных либо спаслись после необъяснимых, нерасследованных нападений на их суда, либо остались здесь, так как их корабли исчезли и не вернулись за ними. Капитан едва заметно улыбнулся. «Так вы готовы начать за них сражение, доктор?» «Мне представляется подозрительная система, намеренно отвергающая такое множество людей, которые могли бы отлично работать в рамках закона, используя свои таланты для чего-нибудь более полезного, чем кража еды и поиски крова». Голос Рейль звучал мягко, но на щеках горели пятна краски. Дэйн переводил взгляд с девушки на капитана и, удивляясь их одинаково напряженным позам, понимал, что он чего-то не знает. Вдруг помощник суперкарго ощутил рядом с собой какую-то перемену, нечто вроде внутренней щекотки, которая заставила его посмотреть в сторону. На лице Али Камила Дэйн заметил странное выражение. Али молчал. Дэйн сообразил, что Туи еще не вернулась, и задумался, что бы это значило. Ван Райк предположил: «Давайте сейчас на время разойдемся и взвесим эту проблему. У каждого из нас есть свой особенный талант и собственное понимание того, как выходить из затруднительных положений. Давайте этим и займемся. «Обсудим все еще раз позже», — кратко сказал капитан и, оттолкнувшись от кресла одной рукой, вылетел в коридор. «Что происходит?» — тихо спросил Дэйн своих приятелей, когда остальные потянулись из комнаты. «С капитаном я имею в виду. Из Коуфорд». Али засмеялся. «Коса и камень, мой подслеповатый викинг. Коса и камень». Он нырнул в дверь и исчез. «О чем это он?» — спросил Дэйн Рипа. Тот лишь покачал головой, а Джаспер спокойно проговорил. «Когда капитан решит, что ему хочется, чтобы мы знали, тогда и узнаем». Дэйн вздохнул и отправился на поиски Туи.